Глава 8. О несправедливости мира. Буркнул я, не глядя на напарника. Посвящать его свои мрачные мысли, особенно когда в голову лезет откровенная чушь про каннибализм и вечную жажду, я не собирался. Пусть лучше считает меня просто уставшим и злым. И в чем же она, родимая, заключается? Не отставал тот, явно пытаясь разрядить натянутую атмосферу. Да, хотя бы в том, что мы с тобой сейчас здесь, в ржавой консервной банке, торчим, а не в своих теплых кроватках нежимся. Ответил я, хотя про кроватки сказал для красного словца. Реальность была куда прозаичнее. Жесткие полы в душных юртах, но посыл, я думаю, был передан. Да уж, вздохнул Андрей, и в его голосе зазвучала неподдельная тоска. Я б тоже сейчас с бабой теплой. Мечтательно и тихо прошептал он, и его дыхание на мгновение стало чаще. В отличие от моего старого друга, Андрея из прошлой жизни, этот местный был весьма и весьма охоч до женского пола, что, собственно, и послужило главной причиной его размолвки с Машей. Поначалу они жили душа в душу, он ее чуть ли не на руках носил, но потом... Потом ее глаза стали слишком умными и внимательными, а его походы на рыбалку... слишком частыми. В один не самый прекрасный день она поймала его с другой женщиной. Свечку, как говорится, я не держал, но суть была именно такой. Дело, в общем-то, житейское. Я, может быть, даже и посочувствовал товарищу, зная, что бывают такие ситуации, когда действительно сложно устоять. Но Андрей в сочувствии не нуждался. Он с каким-то даже облегчением окунулся в обретенную свободу, пользуясь ею без зазрения совести. «Куда, говоришь?» — прервал мои мысли Андрей. Пройдя очередной бесконечный коридор, мы оказались перед небольшим круглым отсеком распутием. От него расходились три одинаковых темных прохода, и все люки были распахнуты настежь, словно приглашая нас в свои чрева. «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо — жену, прямо — сам помрешь». Так вроде было. Пошутил я, пытаясь заглушить нарастающее чувство тревоги. «Сказок давно не читал, но про коня вроде было», — хмыкнул Андрей, окидывая взглядом мрачные арки. «Я бы напролом предложил, да только не осилим, силы не те. А так, если навскидку, давай налево, что ли? Черт его знает». Налево так налево. Спорить было не о чем. Все пути выглядели одинаково зловеще. Мы, не раздумывая больше, двинулись в выбранный проход, который вскоре привел нас в очередной коридор, стены которого были густо покрыты засохшими, похожими на черные усы, высушенными водорослями. Прошли примерно до его середины, как вдруг нам обоим показалось, что совсем рядом, буквально в паре метров, кто-то разговаривает. Мы замерли, как вкопанные, затаив дыхание. Прислушались. Да, никакой ошибки. Голоса доносились словно из-за переборки прямо за бортом. Судя по всему, где-то здесь должен был быть люк или аварийный выход, плохо задраенный. «Вот». Андрей припал ухом к стене, водя по ней пальцами. «Закрыто, но не плотно. Щель есть. Техническое что-то для обслуживания». Прошептал он мне прямо в ухо. Его голос был напряженным. Узкая створка, судя по всему, открывалась внутрь, но даже мысли открыть ее сейчас не было. Нас сразу же заметят. А учитывая, что мы не знали, кто эти люди и какое у них оружие, такая встреча могла закончиться для нас быстро и плохо. «Понимаешь что-нибудь?» — спросил я, когда ухо, прижатое к холодному металлу, начало затекать и болеть. «Не», — покачал головой Андрей, не отрываясь от щели. «Наверное, местные. Язык совсем незнакомый». Я только хотел с ним согласиться, как снаружи кто-то громко и отчаянно вскрикнул, а следом за этим в воздух полетела такая сочная, многоэтажная русская матерная тирада, что любой дед-фронтовик прослезился бы от умиления. Без акцента, с правильными падежами и богатой образностью. «А вот это уже наши». С облегчением выдохнул Андрей. «Похоже на то». Кивнул я, но облегчение тут же сменилось новой тревогой. С одной стороны, встретиться отечественника в этой глуши было почти чудом. С другой, эта встреча была нам сейчас совершенно не нужна. Лучше бы мы тихо и спокойно осмотрели корабль, вернулись в лагерь и уже там, не спеша, решали, как распорядиться находкой. Но это, как говорится, из серии «если бы да как бы». «Может, поговорить с ними попробуем?» — предложил Андрей. Идея выходить на контакт с незнакомцами, которые только что так матерились, мне не нравилась. Но в данной ситуации хуже, кажется, уже не станет. О нашем присутствии они так или иначе знают, иначе зачем было захлопывать дверь? Так что терять было нечего. «Эй, вы там! Слышите меня?» Предварительно, несколько раз стукнув по переборке найденным болтом, чтобы привлечь внимание, прокричал Андрей. Снаружи мгновенно наступила тишина. «Алло, эй! Чё замолчали, ау!» Еще раз позвал он, но тщетно. Из-за порта не доносилось ни звука, кроме лошадиного ржания. Подождав немного в напряженной тишине, мы двинулись дальше и вскоре вышли к небольшой винтовой лестнице, которая, судя по всему, вела наверх. Над ней зиял открытый люк, и в него падали последние лучи заходящего солнца. Осторожно, пригнувшись, мы поднялись и, поплутав еще с полчаса по верхним ярусам, наконец нашли выход на самую верхнюю палубу. Ночь уже полностью вступила в свои права. «Ман, гляди, звезды!» Андрей, подойдя почти вплотную к краю тени, отбрасываемой надстройкой, едва слышно прошептал. «Думаешь, наш транспорт не угнали?» «Скоро узнаем», — мрачно ответил я, не питая особых надежд. Ситуация из неприятной стремительно превращалась в откровенно опасную и, что самое скверное, совершенно непредсказуемую. «Погоди!» — схватил он меня за рукав. «Давай я первым пойду, а ты тут останься. Если все будет чисто, тогда выходишь». «Согласен», — кивнул я. «Лишняя осторожность не помешает. Только первым пойду я. А ты отойди подальше в тень, если что-то пойдет не так, не лезь. Понятно?» Я был почти уверен, что выход на палубу прикрытый и за нами наблюдает. Но сидеть вечно в триме мы не могли. С едой еще можно было как-то мириться, а вот без воды — никак. Фляга, которую мы взяли с собой, была почти пуста. И долго в этом стальном гробу мы не протянем. Да и что мешало им просто подойти и захлопнуть этот люк, заперев нас здесь навечно? С этими невеселыми мыслями я стал медленно подниматься по лестнице. Выглянув наружу, я быстро осмотрелся. Прямо у люка никого не было. Выбравшись по пояс, я снова замер, вглядываясь в окружающую темноту, выискивая хоть малейшее движение. Тишина и пустота. Решившись, я полностью выбрался на палубу. Вдалеке, на самом носу корабля, темнел неясный силуэт. Сердце ёкнуло. Мне отчаянно хотелось верить, что это наш автожир. Мало ли, не заметили его неожиданные гости или не обратили внимания. Томимо этой слабой надеждой, я, стараясь ступать как можно тише, двинулся вперед. Но не успел сделать и трех шагов. Что-то тяжелое со страшной силой обрушилось мне на затылок. Мир взорвался ослепительной белой болью и моментально погас. Очнулся я, как показалось, почти сразу. Голова раскалывалась, в висках стучал тяжелый молот. Я попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Руки и ноги были туго связаны за спиной каким-то грубым, врезающимся в тело ремнем. Не открывая глаз, я прислушался. Рядом, в паре метров, кто-то негромко смачно чавкал. И еще. В воздухе висел густой, едкий запах дыма. Костер. Мы снова на берегу. «Да ладно тебе, не придуривайся!» Раздался чей-то молодой голос, и меня не сильно, но ощутимо пнули под ребра. Видимо, мои попытки шевельнуться не остались незамеченными. Я открыл глаза. Над горизонтом занималась бледная, холодная заря. В ее свете я увидел склонившегося надо мной парня. Лет 18, не больше. Смуглый, с черными, как смоль, волосами, собранными в небрежный хвост и острыми, словно у горного орла, чертами лица. Глаза его были почти черными и смотрели на меня с любопытством, лишенным злобы. Одет он был странно для соотечественника. Куртка из грубой, невыделанной кожи, такие же штаны, шапка-ушанка с пожелтевшим мехом и стоптанная до дыр мокасины. На поясе длинный нож без ножен с костяной рукоятью и самодельная кобура с тяжелым старым пистолетом. «Пить хочешь?» — неожиданно спросил он. Голос был спокойным, даже каким-то отстраненным. «Есть такое», — хрипло ответил я, с трудом сглатывая. Горло было сухим, как пемза. Парень молча поднялся и скрылся из моего поля зрения. Через мгновение он вернулся, неся большую, облупившуюся эмалированную кружку. Пока он ходил, я успел осмотреться. Кроме нас двоих, в ближайшей округе никого не было. Корабль находился метрах в 50. С трудом, помогая себе связанными ногами, я подался вперед, пытаясь сесть. Руки, скрученные за спиной, не давали нормально удержать равновесие. «Извини, развязать не могу», — сказал парень с легкой, почти извиняющейся интонацией. «Сам понимаешь». Он поднес кружку к моим губам. Вода была теплая, но пил я ее жадно, как умирающий, чувствуя, как живительная влага разжигает жажду еще сильнее. «Можешь объяснить, какого хрена тут происходит?» — спросил я, отдышавшись. «Ты вообще кто?» Парень почесал затылки под шапкой, явно собираясь с мыслями. Но тут, в поле моего зрения, появились еще двое. Первый был настоящим великаном. Такого роста и такой ширины плеч я не видел, кажется, никогда. Шея у него отсутствовала в принципе. Массивная голова с круглым, как шар, лицом, сломанным на бок носом и маленьким, как у кабана, глазками, сидела прямо на туловище. Шел он медленной и тяжелой походкой. И мне почудилось, что от его шагов мелко дрожит песок под ногами. Второй был мельче, но тоже крепко сбитый. Примерно моего роста, но раза в полтора шире в кости. Волосы сивые, лицо обычное, славянское, ничем не примечательное. Если бы не один кривоторчащий резец, свежий, синевой синяк под глазом. Одежда на обоих того же стиля, что и у парня. Грубая кожа и меха. Но выглядели их костюмы еще более драными. Вооружены они были так же. Пистолеты в кобурах и длинные ножи без ножен. Но у здоровяка за поясом была еще и короткая, уродливая палица с утолщенным концом, похожая на отпиленную костыль. «Очнулся?» Подойдя вплотную, так что я почувствовал исходящий от него запах пота, лошади и дыма, тот, что помельче, произнес это своим густым, низким басом, каким обычно говорят церковные диаконы. Вопрос был риторическим, я промолчал. «Вот и хорошо», — кивнул он. «Где второй?» «Откуда мне знать?» Я старался держаться настолько независимо, насколько это возможно, лежа связанным на земле. Внутри все сжималось от тревоги за Андрея. «Позови его», — приказал Сивый, и в его голосе не было ни злобы, ни угрозы, лишь холодная констатация. «Чего бы? Поймать Андрея в лабиринтах корабля нереально, в этом я был почти уверен. Облегчать им задачу я не собирался. Пока он на свободе, у нас есть хоть какой-то шанс». «Или умрешь», — также спокойно, без изменений интонации, сказал Сивый. «Ну, протянул я, делая вид, что раздумываю. Умереть в моем положении — это был выход. Не самый лучший, но выход. Вот только очень уж хотелось сначала понять, кто эти люди и что им нужно. Судить по одежке глупо. В этом мире все давно перемешалось. Оставалось лишь копить крупицы информации». «Хорошо. Не хочешь звать, не зовей». Неожиданно смягчился Сивый. «Птичку свою поднять сможешь?» Ожил здоровяк, и я с изумлением услышал его голос. Тонкий, почти мальчишеский, писклявый. Такой голос никак не вязался с его исполинской внешностью. Вопрос был интересным. Если скажу, что не смогу, они бросятся ловить Андрея, а меня, скорее всего, прикончат за ненадобностью. Или, что еще хуже, будут пытаться шантажировать им, чтобы он вышел сам. «Смогу». После короткой паузы ответил я, прикидывая все «за» и «против». Лучше выглядеть сговорчивым. «Отлично!» Лица обоих расплылись в ухмылках. «Даже пытать не пришлось». Мне дико захотелось добавить. «Смогу, но не буду, но я сдержался. Чем дольше я жив, тем больше узнаю. Да и умирать со связанными руками. Когда очнусь, как развязаться-то?» Дальше расспрашивать меня о чем-либо не стали. Я думал, они спросят, кто я и откуда, но, похоже, мое происхождение их интересовало меньше всего. Факт, что я умею летать, был единственной моей значимой характеристикой. Пока я сидел связанный, окончательно развело. К нашему небольшому лагерю стали подтягиваться новые люди. То, что это были не наши, я понял сразу, как только услышал их резкую, гортанную, полную горловых звуков речь. Хотя я и имел некоторый опыт общения с местными племенами, даже кое-как мог изъясняться. Этот язык был мне совершенно незнаком. Их было 8 человек, все как на подбор. Смуглые, черноволосые, с орлиными носами и темными, быстрыми глазами. Они выглядели в своих кожаных и меховых одеждах куда более естественно, чем мои соотечественники. Единственное, что резко выбивалось из их облика – огнестрельное оружие. У четверых были самодельные обрезы. Трое щеголяли огромными, будто с антикварной полки, наганами, а у одного за поясом торчал старый, обшарпанный револьвер. Подойдя, они сразу же обступили здоровяка и завели с ним оживленный разговор. К моему удивлению, он отвечал им на их же языке, совершенно свободно. Его тонкий голосок странно контрастировал с горловым рокотом аборигенов. Я не мог встать, но, крутя головой, пытался рассмотреть, что происходит. Все они, разговаривая со здоровяком, то и дело оборачивались и пристально смотрели на меня. Судя по жестам, им объясняли про автожир и про то, что я пилот. «Бензина много в баке!» Словно невзначай, снова подошел ко мне тот самый пацан, что давал воды. «Да, есть сколько-то», — уклончиво ответил я. Скрывать это не имело особого смысла. Стоило подойти к машине, и все станет ясно. Но точного количества я не помнил. Знал лишь, что на обратный путь хватит запасом. «Если развяжу, заберешь меня отсюда?» Пацан ошарашил меня прямотой вопроса. Он с самого начала оказался мне чужеродным элементом в этой компании. Но о таком повороте я не думал. «А как же эти?» Я кивнул в сторону его товарищей. «Они скоро уйдут. Останусь я и еще двое. С ними я разберусь», — без тени сомнения сказал он. Хоть он и вел себя естественно, это могла быть и ловушка, проверка на благонадежность. Я не спешил с ответом. «А чего это тебя на побег разморило? Обижает?» «Неважно», — отрезал он. «Ты же из дальнего города прилетел». Этот вопрос поставил меня в тупик. Нужно было что-то отвечать. «Из города, да, но есть еще какой-то ближний?» Парень кивнул, его черные глаза блеснули. «Есть. Отсюда 300 км, не больше». «И ты оттуда?» — уточнил я. Но ответить он не успел. Его позвали старшие товарищи, и он, бросив на меня быстрый взгляд, пошел к ним. «Ну вот», — подумал я, оставшись один. «Кое-какая информация есть. Теперь я знал, что в 300 км вдоль побережья есть какой-то город. Что за город, непонятно. Но, может, еще удастся выяснить». Пока никого не было рядом, я снова попытался пошевелиться, расслабить путы на запястьях, но лишь убедился, что вязал специалист. Чем больше я ворочался, тем туже затягивались узлы, врезаясь в тело до боли. «Не получается!» — раздался прямо над ухом знакомый тонкий голос. Обернуться я не мог, но узнал его сразу. Здоровяк. «Ага», — с фальшивой беззаботностью ответил я. «Как ни кручусь, только сильнее затягивает». «Убежать, думаешь?» Голос стал ближе, я почувствовал его дыхание. «Теперь уже нет», — честно признался я. «Шутишь, это хорошо». В его голосе послышалась какая-то странная одобрительная нота. «Если научишь меня управлять этой штуковиной, отпущу, честное слово». «Развяжи, научу, это несложно». Тут же поймал я его на слове. «Не сейчас». Он поморщился. И я уловил в его взгляде досаду и какую-то озабоченность. Он вообще выглядел встревоженным. Не таким уверенным, как час назад. «Но смотри, как знаешь». Я почувствовал укол разочарования. Руки затекли ужасно. Сидеть в такой позе было пыткой. Здоровяк что-то неразборчиво буркнул, отошел и через мгновение вернулся, волоча здоровенный, почти кубический камень, который с глухим стуком поставил напротив меня, усаживаясь на него, как на табурет. Сейчас, в предрассветных сумерках, он не выглядел таким уж исполином. Просто очень крупный, мощный мужчина. В нормальном мире из него вышел бы неплохой тяжелоатлет или борец. «Жрет много?» Бросив взгляд в сторону авианосца, спросил он, ломая найденную на песке палку. «Кто?» Сделал я вид, что не понял. «Аппарат твой!» «Смотря как лететь. Если аккуратно, не спеша, то 12 литров на сотню. Если гнать, все 20 вылезет». «Понятно». Он покачал головой, и в его маленьких глазках мелькнуло разочарование. Затем он взял обломок палки и начал водить им по песку, выводя какие-то закорючки. Мне ничего не оставалось, как наблюдать. Сначала это казалось бесцельным рисованием, но, присмотревшись, я понял, что он вычерчивает карту. Длинная извилистая линия, несомненно, берег моря. Более короткие черточки, впадающие в нее, реки. Кружочки и квадратики поселения. По крайней мере, мне так казалось. Возможно, он просто коротал время, но интуиция подсказывала, что нет. Его занятия прервали приближающиеся голоса. Здоровяк быстро поднялся и грубо, подошвы сапога, размазал свои художества по песку. На этот раз посетителей было больше, и все местные. Они подошли ближе и сразу затеяли шумный, эмоциональный спор, то и дело тычу в мою сторону пальцами. Выделялся один, выглядевший старше всех. Он стоял чуть в стороне, невозмутимо наблюдая, как перед ним, размахивая руками, жестикулируя и перебивая друг друга, спорят несколько молодых и горячих соплеменников. Старику на вид могло быть и 30, и все 60. Жестокие степные ветра, отсутствие благ и постоянные стычки не щадили никого. Я видел девушек, которым мне было и 20, а они выглядели на все 40. В 30 здесь уже считались пожилыми, но судя по тому, как оставшиеся относились к этому человеку, он был главным. Спустя минуту к группе подошел Сивый и, встряхнув своей проседью, выдал длинную страстную речь на том же гортанном языке. Я, конечно, не понимал слов, но по его тону и выражению лица было ясно. Он с чем-то яростно не согласен. Аборигены выслушали его внимательно, а затем, словно по команде, повернулись к Аксакалу, ожидая его вердикта. Но старик не спешил. Он медленно, с чувством собственного достоинства, достал из-за пазухи длинную тонкую трубку и кожаный кисет. Затем, не глядя на остальных, он повернулся ко мне и принялся с тщательностью ювелира набивать трубку табаком. Процесс занял несколько минут. Он явно наслаждался каждым движением, создавая напряженную паузу. Наконец он закурил, чиркнув самодельной, но вполне рабочей зажигалкой, сделал первую глубокую затяжку и медленно, не спеша, направился ко мне. Он подошел совсем близко и встал напротив, задумчиво затягиваясь и внимательно изучающе глядя на меня сквозь клубы едкого дыма. Его глаза были темными, умными и невероятно усталыми. «Что?» — не выдержал я под этим испытующим взглядом. «Что тебе надо?» «Ничего». Неожиданно четко и ясно ответил он по-русски, и лишь легкая шепелявость выдавала в нем носителя другого языка. Он помолчал, выдыхая дым, а затем спросил. «Как звать?» Я назвал первое пришедшее в голову имя. «Что тебе от меня нужно?» Повторил я свой вопрос. Старик снова помолчал. Его взгляд скользнул по моим связанным рукам, по моему лицу. Затем, не сказав больше ни слова, он развернулся и также медленно, отмеривая шаги, пошел прочь, оставив меня в полном недоумении наедине с нарастающим чувством опасности. Глава 9. Глядя в спину удаляющемуся Аксакалу, я пытался понять, что только что произошло. Его молчаливый и испытующий взгляд, его спокойствие на фоне горячности остальных — все это складывалось в тревожную неясную картину. Судя по всему, они обсуждали именно меня, мою судьбу. Но в каком ключе — оставалось загадкой. Может, сейчас что-то прояснится? Но нет. Старик, не обращая ни на кого внимания, прошел мимо остальных к своему низкорослому коренастому коню. Он вытащил из перекинутой через седло кожаной сумки небольшой, потемневший от копоти медный чайничек и баклажку с водой. А закрыл сумку, по-хозяйски погладил лошадь по крутой шее, получив в ответ тихое ржание, и, неся свою добычу, вернулся к костру, где и уселся на корточке, поставив чайник прямо в ищетлеющие угли. Чай пить собрался. Пронеслось у меня в голове с какой-то нелепой, суетливой надеждой на нормальность. И в тот же миг по моей многострадальной голове, уже знакомой с подобным обращением, что-то тяжелое и тупое прилетело снова. Боли, как и в прошлый раз, не было, просто раз. И мир снова рухнул в бездну беспамятства. На этот раз я успел увидеть сны. Длинные, бестолковые и тревожные, в которых бежал по бесконечным коридорам ржавого корабля. А за спиной у меня тяжело дышало что-то невидимое. Очнулся от ритмичной, укачивающей тряски. Мое тело неестественно болталось. И первое, что осознал, я верхом на лошади. Точнее, не верхом, а скорее перекинуть через круп, как тюк с поклажей. Меня уложили лицом вниз, а чтобы не свалился, привязали запястье к лошадиной шее толстой, грубой веревкой, врезавшейся в кожу. Я попытался пошевелить ногами. Та же история. Щиколотки были стянуты, а для пущей надежности еще одна веревка туго натянута поперек моей спины, прижимая меня к потному, пахнущему кожей и дымом конскому боку. От такого унизительного и неудобного положения болело все тело. Спина, шея, ребра. Но больше всего, пульсируя огненным шаром, болела голова. В висках стучало, а в глазах плавали темные пятна. Как мог, я осмотрелся, поворачивая голову с огромным трудом. Смотреть можно было лишь вправо, и там, кроме пары уже знакомых по лагерю всадников, никого не было. Степь, бескрайняя и равнодушная, медленно проплывала мимо. Утром в суматохе и шоке я как-то не задумывался, а сейчас, вглядываясь в спины своих похитителей, до меня начало доходить. Эти двое, как, впрочем, и остальные, хоть и нарядились в местные кожаные меховые одежды, аборигенами не были. Выдавали их не столько черты лица, сколько манера держаться в седле, какие-то неуловимые детали. Посадка, хват поводьев, даже форма сапог. Кажется, они такие же чужаки в этой степи, как и мы с Андрюхой, просто затесавшиеся в стадо. Ехали долго. Солнце поднялось высоко и начало нещадно палить. Остановились на ночевку только тогда, когда оно окончательно скрылось за плоским, как линия разреза, горизонтом. А на небе, сменяя дневную жару, ночной прохладой, появилась бледная, холодная луна. Меня, наконец, отвязали от лошади. Отдав команду коротким, незнакомым словом, один из конвоиров дал мне пару минут, чтобы привести себя в порядок, размять онемевшие конечности, справить нужду за ближайшим кустом. Потом, без лишних слов, мои запястья снова стянули веревкой, уже не так туго, но достаточно, чтобы лишить свободных движений, и усадили на землю у нового, небольшого костра. Жгли, как и мы в своем лагере, кизяк. Кто-то из молчаливых спутников достал из большого вещмешка спрессованные коричневые кирпичики, ломал их и с хрустом потихоньку подкидывал в огонь, следя за тем, чтобы пламя не гасло, но и не разгоралось слишком сильно, не привлекая лишнего внимания в ночной степи. Тепла от такого скупого костра было немного, но сам его вид, эти прыгающие язычки пламени в огромной темной пустоте, поднимали настроение, рождая призрачное чувство общности. Даже я, пленник, связанный по рукам и ногам, чувствовал наплыв какого-то осторожного, иррационального оптимизма. Вот только оптимизм оптимизмом, а живот сводило от голода. Я не ел с утра, а трапезничать почему-то никто не спешил. Во всяком случае, те, кто сидел рядом со мной у костра, ограничивались глотками воды из своих фляг. Да и с костром в итоге не задалось. Примерно через четверть часа его методично, почти ритуально затоптали ногами, и люди молча разошлись по своим спальным местам. Мне же спать не хотелось. Я свое, видимо, отлежал в беспамятстве. Да и как тут уснешь, когда мало того, что от ночной свежести пробирала дрожь, так еще и все тело ныло от скованности и дневной трески. Тем более лечь, нормально вытянувшись, невозможно. Но альтернативы не было. Либо сидеть до утра, коченее, либо хоть как-то попытаться устроиться. Потянув колени поближе к туловищу и скрючившись, словно огромный младенец, я кое-как улегся на жесткую холодную землю. Поначалу сон не шел, мешала боль, холод и тревога. Но усталость взяла свое, и меня все же сморило. По обыкновению спал я крепко, но чутко. Сквозь дрему слышал, как пару раз ко мне кто-то подходил. Слышал тяжелое дыхание и скрип шагов по песку. Но ничего не происходило. Честно сказать, я подсознательно ждал, что объявится либо пацан с его идеей побега, либо здоровяк с новыми вопросами. Но никто не пришел. Наступило утро, и наш отряд молча и слаженно продолжил свой путь. Ладно, хоть в этот раз меня усадили на лошадь по-человечески, в седло. Обзор теперь был нормальным. Я, стараясь не привлекать внимания, внимательно осмотрелся. Я насчитал 33 человека, прямо как в сказке про богатырей. Черномор, правда, подкачал. Тот самый пацан пару раз порысил на своей лошадке рядом со мной, но ничего не говорил, лишь смотрел на меня задумчивым, оценивающим взглядом, прежде чем вернуться в голову колонны. А вообще, путешествие проходило на удивление спокойно и монотонно. Ехали медленно, почти всегда шагом. Мои спутники почти не разговаривали между собой, изредка перебрасываясь короткими, отрывистыми фразами. Никаких происшествий, и вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась только бесконечная степь, поросшая серебристо от пыли полынью да высокие безразличные облака. Двигались мы вдоль моря на север, туда, где в Каспийское море широким устьем впадает Волга, и где когда-нибудь, в другом мире, в другом времени, появится город Астрахань. Я так-то в географии не силен, но перед этой командировкой все же озаботился, полистал атлас. Поэтому понимал, что если двигаться по берегу, то рано или поздно окажешься именно там. Не факт, конечно, что там сейчас есть что-то стоящее, но куда же мы целенаправленно направлялись? И продвигались достаточно успешно. По моим прикидкам, за день проехали порядка 100 километров. И уже на закате, когда небо на западе залилось им багровыми красками, вновь встали лагерем. Не знаю, с чем это было связано, то ли с дальней дорогой, то ли с решением старшего, но в этот раз ко мне отнеслись заметно гуманнее. Ног не связывали, руки, хоть и оставались скрученными, уже не были заломлены за спину, а просто связаны спереди. И, о чудо, меня даже покормили. Дали кусок жесткой, вяленой конины и ломать пресной лепешки. Потом снова недолгий, почти декоративный костер и отбой. А с утра снова в путь. Причем все делалось тоже странной, почти механической молчаливостью. Между собой кочевники общались в основном жестами, короткими взглядами, а меня словно не существовало. Я же, предоставленный самому себе, усиленно думал. Думал о побеге, прикидывая и тут же отвергая один план за другим. Думал о конечной цели этого путешествия. Думал о доме, о теплой печке, о Ане. И, конечно, о Андрее, оставленном на произвол судьбы посреди степи у ржавого авианосца. В общем, думал о чем угодно, вот только изменить что-либо был не в силах. А к вечеру второго дня пути случилось небольшое происшествие. Хотя небольшое, это смотря для кого. Для меня, наблюдателя, да. А для тех двух бедолаг, которых кочевники приволокли откуда-то со стороны моря, на этом происшествии все и закончилось. Все случилось как-то буднично и стремительно. Я даже не заметил, в какой момент от нашего отряда отделилась группа из 6 всадников. Обратил на них внимание лишь тогда, когда они вернулись, приволочив с собой 2 испуганных мужиков. Одеты они были в такие же кожаные одежды, разве что более потрепанные и бедные. Такие же смуглые, тем не менее, эти двое с первого взгляда чем-то отличались от моих спутников. Может, большей запуганностью, может, иными чертами лиц. Жаль, что рассмотреть толком не дали. Их привезли, быстро, на своем гортанном языке допросили и тут же без лишних церемоний зарезали. Причем простым убийством не ограничилось. Одному из конвоиров было приказано отрубить новым пленникам головы. Он сделал это одним ловким ударом большого тесака. «Зачем?» – прошептал я пацану, оказавшемуся неподалеку. «А чтоб не ожили?» – без тени сомнения ответил тот. «У нас тут и без того нечисти всякой хватает». Его слова ледяной глыбой упали мне в душу, поставив жирный крест на почти продуманном плане ночного побега. «Если они так борются с нечистью, то мне точно ничего не светит». А на третий день мы, наконец, прибыли в город. Причем это была не провалившаяся из параллельной реальности многоэтажная застройка, а вполне себе местная, выросшая из почвы этого мира, жемчужина архитектуры. Выстроенный на берегу одного из многочисленных мутных рукавов Волги, городок словно сошел с пожелтевшей картинки из учебника по истории за 6 класс. Может, не под копирку, но общее впечатление было именно таким. Нечто среднее между деревней, Хорезмской крепостью и казачьей станицей. Ни одного деревянного строения. Все постройки были саманными или сложенными из необожженного кирпича сырца. Вокруг 3-метровый глинобитный забор с редкими деревянными башнями. Внутри все набито с такой бестолковой теснотой, что, глядя на эту беспощадную, хаотичную планировку, возникало желание стереть все к чертовой матери и построить заново. Улицы. Если эти извилистые пыльные проходы между глиняными стенами можно было так назвать, местами сужались настолько, что 2 встречные телеги никогда бы не разъехались. И люди. Их за стенами было настолько много, что издали, с подступающей возвышенности, мельтешащие фигурки казались не людьми, а копошащимся в гигантском муравейнике муравьями. А вот размеры самого городка не впечатляли. Он был всего 2, но, может, 3 больше нашей станицы. Пришпорив усталых лошадок, мы вскоре достигли массивных, обитых кованым железом ворот. Дождавшись, когда их со скрипом откроют изнутри, наш отряд заехал внутрь. Приготовившись к созерцанию местного колорита, я чуть не свалился с коня от ударившей в нос невыносимой вони. Это была не просто вонь. Это была плотная, почти осязаемая субстанция. Уж не знаю, почему так пахло. Может, у них тут канализации не было в принципе, а может, просто прорвало выгребную яму где-то рядом, но воняло так сильно, что дышать было невозможно. Глаза начинали слезиться. Честно сказать, я подсознательно ожидал совсем иных ароматов. Почему-то издали этот городок у меня ассоциировался с восточным базаром, с его пряными ароматами, запахом жареного мяса и парфюмерии. Неужели так везде? С тоской подумал я. Но когда мы проехали дальше, вглубь городка, запах почти исчез, растворившись в более привычных запахах жизни, дыма и хлеба. Избавившись от дискомфорта, я смог, наконец, сосредоточиться на том, что меня окружало, А посмотри, тут было на что. И смотрел не только я. Суровые обветренные мужчины, хмурые женщины с потухшими глазами, мельтешащие повсюду, как тараканы, полуголые дети и редкие, сгорбленные старики. Все они останавливались и таращились на меня, словно на какую-то редкую, экзотическую зверушку, приведенную с далеких земель. Хотя почему словно? Я и был для них этим самым невиданным существом. Большой, белокожий, светловолосый, да еще и одеты не по их правилам и понятиям. А одевались тут я заметил под копирку, причем это касалось и женщин. Те же грубые кожаные штаны, такие же куртки, мокасины или сапоги. Единственное, чем они отличались от мужчин, это наличием украшений. И тоже совсем не по-восточному. Простое колечко, реже два, небольшие сережки-гвоздики, у некоторых медные или костяные амулеты на ожильных шнурках. Проехав через центр городка, небольшую площадь, вымощенную булыжником, где располагался колодец и нечто вроде ратуши, мы выехали на относительно широкую улочку и вскоре остановились возле нескольких, выстроенных почти в ряд однотипных домов. Одноэтажные, впрочем, как и все здесь, эти здания отличались от прочих лишь размерами, в большую сторону, и очень походили на казармы или общежития. Меня тут же не церемонясь стащили с лошади и, крепко взяв под руки, повели к ближайшему крыльцу. Я не сопротивлялся. Да и что я мог сделать? Мало того, что руки связаны, так еще и бежать некуда. Даже если бы каким-то чудом удалось вырваться и пробраться за стену, вернуться обратно пешком нереально. 3 дня верхом — это 2 недели, а то и больше на своих двоих. Все это время нужно что-то есть и как минимум пить. Да и догонят быстро. Степь не лес. Спрятаться в ней почти невозможно. В общем, провели меня в небольшую, совершенно пустую комнатку без окон, с единственной дверью, и оставили одного. Замок снаружи щелкнул с окончательным бесповоротным звуком. Никакой мебели в комнате не было, да и не факт, что она тут вообще предусматривалась. Разве что какие-нибудь подушки, чтобы сидеть на полу удобнее. Сам пол был глиняным, утоптанным до твердости камня, но на удивление теплым на ощупь. Застудить пятую точку здесь сложно, тем более, что на дворе стояло почти лето. Насчет зимы не знал, но в этих краях она, по слухам, была не особо суровой. В общем, обошел я свое новое пристанище по периметру 30 раз, выискивая хоть какую-то щель, хоть какой-то намек на слабость. Но все было глухо и монолитно. В конце концов я сдался и уселся на пол в центре комнаты, скрестив по-турецки ноги и положив связанные руки на колени, ибо больше некуда. И только я сел, как дверь снова открылась. На пороге, заслоняя собой свет из коридора, стоял здоровяк. За его спиной виднелись еще двое, доселе незнакомых мне людей. Оба коренастые, невысокого роста, с темными, как уголь, волосами и узкими, прищуренными глазами-щелочками, которые смотрели на меня пристально и без особой симпатии. Не самые приятные собеседники. «Пойдем», — коротко бросил здоровяк. Когда меня заводили в комнату, руки так и оставались связанными. Автоматически прикинул шанс на побег. 0. Я только вздохнул. Бежать было все так же некуда. Даже если бы фантастическим образом получилось завалить всех троих прямо здесь, в этой комнате, что делать дальше? Ориентироваться в этом лабиринте чужих стен, полным вооруженных людей? Пропустив меня вперед, здоровяк двинулся следом, а оба новеньких замыкали шествие. Их тяжелые, неспешные шаги отдавались эхом в узком коридоре. Шли недолго, но петляли сильно, и вскоре мы снова зашли в одно из выделяющихся размерами зданий. Когда только заехали в город, я поначалу не обратил внимания, но теперь видел. Все дома, хоть и были построены хаотично, этот хаос был вроде как управляемым, словно гигантский лабиринт. Давным-давно я где-то читал, что такие городки-крепости строили именно так. Специально на случай нападения. Улицы узкие, запутанные, дома и стены высокие, глухие. Даже если считать повороты, все равно собьешься с пути. В спокойной обстановке, может, еще можно сориентироваться, но когда из каждого окна, из каждого угла тебя пытаются убить, задача усложняется на порядок. А здесь, внутри зданий, убранство было совсем иным. Местный аскетичный колорит тут боролся с причудливыми интерьерами, словно сошедшими с барахолки, где торговали обломками 20 века. Высокие потолки, подпертые массивными, грубо оттесанными деревянными колоннами, соседствовали со стоящими в углах огромными, в половину моего роста, китайскими вазами с драконами. На полках пылились обнаженные мраморные девы в явно античном стиле. Тут же стояли золоченые пустые клетки для птиц. Повсюду были расставлены кальяны причудливых форм. На стенах висели пейзажи маслом в золоченых рамах. И тут же на груди ящиков стоял подключенный через длинный спутанный удлинитель огромный плазменный телевизор с колонками для караоке. Рядом гудели несколько современных вентиляторов на хромированных подставках. На стене тикали часы с кукушкой, а под потолком висела пыльная люстра с вполне привычными, хоть и не горящими в данный момент, лампочками накаливания. Генератор, скорее всего. Звука хоть и не слышно, но он вполне мог находиться где-то на удалении или просто в подвале. Пройдя через этот сюрреалистичный зал, я оказался в помещении поменьше, обставленном уже без античных и электронных излишеств. Обычный деревянный стол, диван в углу, пара простых стульев, книжный шкаф, доверху забитый потрепанными томами, небольшой старенький холодильник тут же и еще один более скромный телевизор. «Присаживайся», — сказал человек, незаметно появившийся из другой двери. Он сел за стол и выжидающе уставился на меня. Лет под 60, такой же смуглый, как и все, кого я встречал последние дни. Сидя на висках и умными, пронзительными глазами. Говорил он по-русски четко и грамотно, но легкий, едва уловимый акцент выдавал в нем не носителя языка. А вот стул, на который мне предстояло сесть, казался совсем непрочным. Деревянный, с затейливыми завитушками и тонкой резьбой. Он явно не был предназначен для моих габаритов и выглядел как музейный экспонат. Но других вариантов не было. Я, стараясь не делать резких движений, осторожно присел. Стул жалобно заскрипел, но, к моему удивлению, выдержал. «Не переживай», — усмехнулся хозяин кабинета. «Он только с виду хрупкий. На самом деле, двоих таких, как ты, выдержит». «Я и не переживаю». В том же слегка ироничном тоне ответил я. «Все равно дальше пола не упаду». «Гарантирую, не упадешь». Он кивнул, и его лицо снова стало серьезным. «Тебя как зовут?» «Иван», не раздумывая, соврал я. Но не то чтобы сильно я боялся, скорее сработала старая привычка — не светиться перед чужаками. Хотя, по большому счету, какая теперь разница? Им что Вася, что Ваня — один хрен, как говорится. «Мне сказали, что ты летчик. Это так?» Не удосужившись представиться в ответ, мой визави перешел к сути. «Так», — подтвердил я. «Замечательно». Он протянул слово. В его глазах вспыхнул деловой интерес. «Военный». Помотав головой, я сказал, что отношусь к сугубо гражданским пилотам и летал в основном на небольших тихоходных судах. «Замечательно». Снова повторил он, и на этот раз в его голосе прозвучала неподдельная радость. «Как раз такой пилот нам и нужен. Сейчас тебя проводят в одно место. Посмотришь кое-что, и когда вернешься, продолжим наш разговор. Договорились?» «Конечно, договорились. Разве у меня был выбор? Я бы, может, еще попытался что-то выведать, задать наводящие вопросы, но в тот же миг откуда-то возник здоровяк. И, недвусмысленно положив свою лапищу мне на плечо, мягко, но неуклонно подтолкнул к выходу. В этот раз шли долго. Сначала петляли по тем же узким пыльным улочкам, потом вышли на окраину и двинулись вдоль внутренней стороны крепостной стены, где знакомая уже жуткая вонь снова ударила в нос. Когда я уже чуть не блеванул, мы наконец вышли через небольшую калитку за пределы города, где нас уже ждал новый транспорт. Трое верховых и запряженных парой неказистых, но крепких кобыл телега. «Садись!» — подтолкнул меня здоровяк к телеге. Я уселся на край. Позади устроились оба моих коренастых сторожа, а здоровяк сгромоздился за руль, взяв руки в вожжи. Один из всадников что-то прокричал на своем гортанном языке, и мы, подпрыгивая на колдобинах, тронулись. Ехали не спеша. Еще издали, в небольшой низине, я заметил высокий частокольный забор, огромные, смотревшиеся новее всего остального ворота, пару деревянных вышек по углам и небольшую, тоже новую будку у ворот. Когда подъехали вплотную, из будки, лениво почесываясь, вышел пузатый лысый тип в расстегнутой куртке. Переговорил со здоровяком и, сложив руки рупором, прокричал что-то свое, тарабарское, в сторону вышек. Только он умолк, как массивные створки ворот с глухим скрежетом поехали в стороны, пропуская нашу небольшую делегацию на тщательно охраняемую территорию. Чего-то в таком духе я и ожидал, но без конкретики. Сейчас же, лицезрев воочию то, что было спрятано за этим забором, я едва не потерял дар речи. Передо мной, на аккуратно утоптанной площадке, стоял Ан-2. Не какой-нибудь абстрактный кукурузник, а наш. Тот самый, на котором я когда-то учился летать, который чинил своими руками. Я узнал его с первого взгляда. Латанная, перелатанная, как заплатка на заплатке. Обшивка с характерными, знакомыми до слез отметинами. Первая стойка шасси, которую я лично усиливал, наваривая дополнительные ребра жесткости после жесткой посадки. И, наконец, нацарапанная кем-то из местных мальчишек когда-то давно, полустершееся, но все еще читаемое матерное слово, тянувшееся вдоль всего борта. Все эти мелкие, никому кроме меня неведомые приметы однозначно указывали на принадлежность самолета. С трудом сдержав нахлынувшие эмоции, я слез с телеги и сделал пару неуверенных шагов к кукурузнику. Он стоял молчаливый и величественный, словно памятник ушедшей эпохи, занесенный сюда ураганом времени. «Летал на таком?» — спросил, выходя из-за спины здоровяк. Он говорил с напускным равнодушием, но мне показалось, что повисшее в воздухе напряжение в этот момент можно было потрогать руками. От моего ответа сейчас зависело очень многое. Скажу, что не летал, что будет? Доводилось. Не стал я скрывать, врать было бесполезно. Славно. С нескрываемым облегчением выдохнул тот, и его каменное лицо на мгновение смягчилось. На мой следующий вопрос о том, откуда здесь этот самолет, он лишь глубокомысленно ткнул пальцем в небо. Оттуда. «Понятно», — кивнул я. В этом мире такое объяснение было исчерпывающим. Он на ходу. То, что к старым знакомым отметинам от пули града прибавились новые, я заметил сразу. Но только теперь я обратил внимание на приличных размеров, неровную дыру прямо в носу, чуть ниже кабины пилотов. «Не знаю». Пожал плечами здоровяк, а я, уже не сдерживаясь, подошел к самолету почти вплотную. Дыра была чего-то крупнокалиберного, но потеков масла или копоти на обшивке вокруг нее я не видел. Возможно, ранение было не таким уж и страшным, задев лишь обшивку и не повредив силовые элементы или системы. В любом случае, как говорится, вскрытие покажет. Дверь в кабину была не заперта. Потянув на себя знакомую ручку, я уже собирался заглянуть внутрь. «Стой!» — резко выкрикнул здоровяк, отстранил меня в сторону. Сам ловко вскарабкался на борт и, окинув взглядом кабину, только после этого позволил мне пройти. «Боишься? Сбегу?» — усмехнулся я, протискиваясь в узкий проем. «Не бойся. Это ж не ковер-самолет. Тут все не так просто. Взлететь — задача со звездочкой». Но стражник демонстративно промолчал. Его маленькие глазки бдительно следили за моим каждым движением. А в кабине... В кабине почти ничего не изменилось. Пахло все тем же бензином, машинным маслом и пылью. Тот же штурвал, те же приборы с потускневшими стеклами, только маленький, прикрученный саморезами к панели вентилятор пропал. Да, один из подлокотников на кресле второго пилота оказался выломан. На вопрос, есть ли в баках бензин, здоровяк снова лишь развел руками. «Сяду». Протиснувшись на свое привычное левое кресло, снова спросил я. И, дождавшись короткого кивка, устроился поудобнее. Странное чувство охватило меня. Вроде бы прошло много времени с тех пор, как я в последний раз сидел за штурвалом настоящего большого самолета, но все те годы казались лишь недолгой и вынужденной паузой. Ощущения были такими, будто я и не уходил никуда, будто не было ни долгого перерыва, ни всех этих странствий, ни плена. Мои руки сами легли на штурвал, пальцы нашли привычные рычаги. Все же летать на хрупких, ненадежных аппаратах — это совсем не то, чего так отчаянно, да боли в груди, хотела моя душа все эти годы. Здесь, в этой тесной, пропахшей историей кабине, я снова чувствовал себя на своем месте. Глава 10. Вот только долго предаваться щемящему чувству ностальгии мне не дали. Прошлое, которое я держал в руках, растворилось, уступив место суровой реальности. Вытерпев мои воспоминания всего несколько минут, здоровяк, чья тень накрывала меня с головы, решительно ткнул пальцем в сторону выхода. Вскоре я уже снова сидел в прохладном, полутемном кабинете градоначальника, вдыхая запахи дорогого табака и аромата восточных специй. Градоначальник, откинувшись в своем кожаном кресле, изучал меня внимательным, пронзительным взглядом. Он был похож на хищную птицу, оценивающую добычу. «Вижу, тебе знакома эта машина». Начал он без прелюдий, и в его гортанной речи просквозил отчетливый акцент. «Готов поднять ее в воздух?» «Знакомы». Коротко ответил я на первую часть, а вторую же предпочитая пока помолчать. Хотя и отдавал себе отчет в шаткости собственного положения. Внутри тут же зашевелился торгаш, начинавший подсчитывать мнимые козыри. «Обучишь моего человека, отпущу». Продолжил напирать градоначальник, и на его лице расплылась широкая, почти родственная улыбка. Он смотрел на меня так, будто я его лучший друг, брат и сват в одном лице. И тут, как ни крути, а Восток, он во все времена дело тонкое. Один неверный шаг, одно неверное слово, и дружелюбие может в мгновение ока обернуться звериной злобой. Я мысленно прокручивал возможные варианты развития событий. Откажись я сейчас, последуют уговоры, заманчивые обещания, а если не договоримся, потом и откровенные угрозы. Пусть не сразу, но через какое-то время мы все же придем к консенсусу. Вот только оба будем понимать, что уговор этот яйца выведенного не стоит. Зачем ему этот самолет? Почему именно я? Ответа не было, хотя... Восток ведь... Здесь логика часто уступала место тайным течениям и скрытым смыслам. Так оно и случилось. Мне были предложены всевозможные блага, щедро сыпавшиеся из рук градоначальника, словно из рога изобилия. Самое изысканное яство — золото, поблескивающее тусклым светом в скупых лучах, пробивавшееся сквозь ставни, и женщины, чья красота обещала забытье. Все это лишь бы я согласился. Решив поддержать принятое правило этой странной игры, я задал вопрос, который вертелся у меня на языке. «А что будет, если я все же откажусь?» Градоначальник, не переставая, улыбался, но в его глазах не было ни капли веселья. Он обстоятельно, с явным удовлетворением, принялся перечислять длинный перечень предшествующих смерти пыток. Кол, раскаленный до красна, кипяток, в котором варится заживо, сожжение на медленном огне. Этот мелкий вождь с таким сладострастием смаковал каждое слово, с таким живописным ужасом описывал каждую деталь, что под конец я нисколько не сомневался. Хоть так, хоть эдак, а меня все равно убьют. Во всяком случае, обязательно попытается. Но пока этого не случилось, мы пришли к компромиссу. Я, словно по волшебству из разряда бесправного пленника, перешел в разряд уважаемого, хоть и временного гостя. Меня накормили досыта, выделили жилье, по местным меркам шикарное, с коврами на стенах и даже с туалетом, сливавшимся куда-то в подполье. Пообещали подобрать парочку женщин, а взамен поставили всего одно условие, чтобы через неделю я поднял кукурузник в воздух. При том, что вождь изначально требовал 2 дня, но мне удалось поторговаться. И тут опять же, с какой стороны посмотреть? Всего неделю или целую неделю? По идее, если основные узлы машины в рабочем состоянии, недели достаточно. Но в случае неисправности посерьезней, это категорически мало. Капремонт двигателя одним лишь желанием не сделаешь. Но, как бы там ни было, поставленный перед фактом, я не стал терять времени. Лишь мельком осмотрев свои новые хоромы, направился к самолету, ничуть не удивившись, невесть откуда возникшей охране. Отставая на несколько шагов, за мной пошли уже знакомые типы. «Может, братья?» — мелькнула мысль. «Уж больно похожи. Рост у разного, но что внешне, что по поведению, будто клонированные. Худые, точнее, поджарые, как гепарды. Двигались они нарочито медленно и лениво, но я чувствовал, что это всего лишь камуфляж. И в случае необходимости они мне еще и фору дадут. Впрочем, человеку свойственно надеяться на лучшее, поэтому я лелеял иллюзию, что в случае аврала смогу справиться с обоими. Главное, чтобы палить не начали. А оружие у них имелось. Они, конечно, старались его не показывать, но то, что эта парочка отнюдь не пустая, я заметил сразу. Не знаю, правда, что именно у них было. Пистолет, обрез или что-то еще, но таскали они это за поясом сзади, незаметно прикрывая длиннополыми куртками. Все были шиты явно с использованием современных технологий. Прочная, непродуваемая ткань, молнии защищали от дождя и от холода. Вот только носить такую в жару, а днем воздух раскалялся до предела, я бы не смог. Понятно, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но... Все равно странно. Шли мы долго, потому что пешком. Думал, может, телегу какую выдадут, но не случилось. Поэтому путь до места, которое местные называли аэродромом, занял приличное время. На точке нас уже ждали. Ворота в чистоколе, окружавшем луг, были открыты, и молча провожающие меня взглядом стражники, застывшие по стойке смирно, даже не пошевелились. Более того, сразу направившись к кукурузнику, я обратил внимание, что братья за мной не пошли. Стали неподалеку, у того же чистокола, лишь изредка, с каменными лицами, посматривали в мою сторону. Но это и к лучшему. Над душой стоять не будут. Тем более, что работы на самом деле предстояло достаточно. Оно, может, было бы и не так страшно, ведь если наплевать на общую побитость фюзеляжа, никаких критичных повреждений вроде дыр или вмятин на несущных поверхностях визуально не имелось. Зато с мотором, как я и опасался, все было не так радушно. Кое-как выпросив у братьев стремянку, а в отличие от вождя они меня решительно не понимали, лишь пожимали плечами, я приступил к осмотру, сразу же осознав всю глубину катастрофы. То, что проделало большую дыру в капоте, только дырой не ограничилось. На пути снаряд или осколок разодрал вдребезги толстенный жгут проводов и разбил вдребезги блок предохранителей. А тут мотор хоть и простой, но вот электрика — отдельная песня. И без приборов, хотя бы тестера, собрать весь этот клубок оборванных проводов будет сложновато. По идее, можно попробовать сориентироваться по цветам, но, судя по тому, что я видел, цветовая гармония здесь давно уже не соблюдалась. «Мне инструмент нужен». Опять подошел я к братьям, пытаясь объяснить жестами. «Ферштейн! Инструмент!» Те переглянулись, но отвечать не спешили. Перешептывались между собой на своем гортанном наречии, да бормотали что-то непонятное. Потом один куда-то ушел и очень долго отсутствовал. Разумеется, я его ждать не стал, а, вернувшись к самолету, продолжил инспектировать повреждения, составляя в уме мрачный список. Топливопровод, хвала всем святым, не тронут ни пулей, ни временем. Все, что нужно, имеется. Шланги не текут, хомуты на месте. Фильтр прочистить, и, думаю, на этом обслуживание этого узла можно будет ограничиться. Может быть, потом, как запущу все, подачу топлива подстрою. Такое ощущение, что ответственный за это дело болтик кто-то уже неумело выкручивал. Пока ковырялся в механике, не заметил, как вернулся брат, да не один. С ним был знакомый здоровяк и еще какой-то незнакомый мне человек, низкорослый и юркий, с лицом испещренным морщинами. «Чего надо?» Недовольно, сверляя меня взглядом, пропыхтел здоровяк. Не знаю, от какого занятия я его отвлек, но выглядел он взъерошенным, потным и весьма огорченным. «Да много чего!» Я махнул рукой в сторону самолета. «Или ты думаешь, он волшебный, сам полетит?» Здоровяк пожевал губами, лицо его покраснело от сдержанного гнева, но открыто агрессировать он не стал. «Вот тебе помощник!» Буркнул он, указывая на нового человека. «Он не мой, но все понимает, что нужно к нему. Пока давай список, я пришлю все, что смогу найти». С этими словами он протянул мне обломок карандаша и посеревший от времени пожеванный по краям листок бумаги. Я уселся на корточках, используя собственное колено как подставку, и начал выводить кривые буквы. Инструменты, провода разного сечения, изоленту, генератор, паяльник, зарядку для аккумулятора, переноску, бензин, масло, мультиметр. Вот далеко не полный перечень того, что я изобразил на бумаге. Здоровяк взял листок, прочел, шевеля губами, хмыкнул, но говорить ничего не стал. Развернулся и сразу ушел. Я даже не понял, принесут мне что-нибудь или нет, и стоит ли готовиться к скорому визиту палача. Каково же было мое удивление, когда часа через два к полю подъехал старенький японский грузовичок, в кузове которого оказалось почти все перечисленное. Я только руками развел от удивления. И от самого наличия такой техники в этом, казалось бы, забытом богом месте, и от скорости, с какой здоровяк отработал по списку, нет. Телевизор в доме вождя и прочие признаки технологичности как бы намекали, но чтобы так... В общем, как бы там ни было, теперь процесс починки самолета уже не казался настолько пугающим и безнадежным. «Писать умеешь?» — спросил я своего нового немого помощника, надеясь, что он не только понимает, а еще и грамоте обучен. Но с этим вышло как-то неправильно. Вместо того, чтобы подтвердить или опровергнуть, тот просто пожал плечами, мол, сам не знаю. Решив, что он не расслышал вопроса, я повторил еще раз, но с тем же результатом. «Ну, как скажешь. Совсем озадачился я. Самолет — это, конечно, хорошо, но перед тем, как сбежать, а я твердо верил, что мне это удастся, хотелось бы побольше узнать о моих пленителях. То, что это не аборигены, я уже и так понял, но и попаданцами назвать их язык не поворачивался. Говорят, опять же, не пойми на каком. Европейские языки отпадают, тут ничего общего. Тюркские наречия тоже. В них я хоть и не дока, но слегка разбираюсь. Не похоже. Может, евреи или арабы? А помощник мой, как выяснилось, оказался достаточно грамотным в техническом плане. В инструментах не путался, задание понимал с полуслова и, как мне показалось, со всех сил старался показать, что не разбирается в технике. Хотя, когда подключил генератор, делал все сноровито и без заминок. Движения его были точными и выверенными. «Ты давно здесь?» Залуживая оборванное концы проводов, словно невзначай спросил я. Помощник замешкался, словно решая, не тайно ли это. Ну, а секунду спустя кивнул, значит, давно. «А сам откуда?» Ответить на требующий развернутого ответа вопрос он не мог, но инстинктивно повернул голову на запад. «Значит, мы с тобой земляки», — тихо сказал я. «Я тоже оттуда. Там мой дом». После каждой своей фразы я внимательно смотрел на его лицо, стараясь уловить мелькавшие эмоции. Практически не реагирующий на вопросы о жителях городка при упоминании дома, он не смог сдержаться и, поджав губы, тяжело вздохнул. «Вот-вот», — подхватил я. «Мне тоже тут не нравится». Помощник кольнул меня быстрым, испытующим взглядом и, сделав над собой усилие, вновь превратился в равнодушного и молчаливого болвана. Позже я еще не раз пытался его разговорить, но он вообще никак не реагировал на мои слова. Слушал, выполнял указания, но не более того. А работа тем временем шла своим чередом. Разобравшись с проводкой, на что ушло почти 3 полных дня, я полностью обслужил всю рулевую часть машины. Накачал стоги шасси, прочистил свечи, продул цилиндры, поменял масло в моторе. Зарядил оба аккумулятора, и к концу оговоренного срока кукурузник был почти готов к взлету. Я даже мотор заводил несколько раз. Прогревал, гонял на высоких оборотах. Звук его рокота был самой желанной музыкой, но главное, конечно же, было еще впереди. Так-то вроде все в порядке с виду, но все же самолет непонятно где был эти 10 лет. И наверняка болячек повылазит еще достаточно. На смотрины в день Х притащилась целая прорва народа. Сам вождь, куда без него. Десятка-два из тех, с кем мне так или иначе пришлось общаться за эти дни, куча незнакомых, но, судя по дорогой одежде и уверенным повадкам, достаточно основательных товарищей. Ну и здоровяк, конечно. Он тут и так мелькал постоянно. А сейчас важно усаживался в кресло второго пилота, с трудом втискивая свою тушу в узкое пространство. «Если что-то не так, пристрелю», — пригрозил он, демонстративно доставая тяжелый старомодный револьвер и кладя его на колено. Но я не боялся. Убить пилота в воздухе — не самая лучшая идея. Да и не собирался я делать чего-то такого, за что меня нужно убивать. Бензина в баке, как я успел заметить, налили всего на 10 минут полета. Только взлететь и сесть. Ничего другого попросту не успеешь. Даже если бы удалось нейтрализовать здоровяка, куда потом? 20-30 км протяну, прежде чем сяду. И чего? Пешком далеко не уйду. А через час, а может, раньше меня догонит. Нет, надо ждать подходящего момента, когда заправят полные баки. Пока я размышлял, руки сами выполняли привычную, почти ритуальную работу. Вот, взревел, кашлянув сизым дымом, мотор чуть прогрелся, и кукурузник сначала нехотя, а потом все быстрее и быстрее побежал по неровному полю. Делая все по инструкции, я дождался необходимой скорости и плавно потянул штурвал на себе. «Мы летим?» Недоуменно крутя головой и вжимаясь в кресло, хрипло воскликнул здоровяк. В его голосе сквозило неподдельное изумление, смешанное с детским восторгом. Я промолчал. Ответа на столь очевидный вопрос не требовалось. Он что-то еще говорил, но, сосредоточившись на управлении, на привычной дрожи штурвала в руках и на видах за стеклом, я его почти не слышал. После автожира и дельтапланов ощущения от управления кукурузником были непередаваемы. Набрать высоту, выбрать курс, и можно немного расслабиться. Не то, что на этих мелких скорлупках, на которых летать-то можно только в хорошую погоду, постоянно борясь со стихией. Поднявшись до 300 метров, я пошел на плавный разворот. Время в воздухе течет незаметно, а топлива, как я и предполагал, было настолько мало, что стрелка уровня как лежала на нуле, так и лежала. А вообще интересно, откуда у них бензин? Когда вождь в очередной раз начал говорить про обучение его людей, я объяснил ему, что для этого потребуется много летать и, соответственно, много бензина. Но тот только рукой махнул, мол, не парься, все будет. Я, конечно, не парился, но сомневался. Ну а что? Здоровый скептицизм, куда без него? Развернувшись, я повел машину обратно к городку и только сейчас обратил внимание на его настоящие размеры. Когда меня притащили сюда, все, что я видел, высокий забор да торчащие за него крыши зданий. Но с высоты открывался совсем другой вид. Расположенная прямо на берегу моря, городок длиной извивающейся змеей тянулся на несколько километров вдоль побережья. И хоть времени на разглядывание у меня не было, предстояла ответственная посадка. Но кое-что я все же успел ухватить. Куча крыш всех форм и размеров. Само собой разумеющееся, но было и кое-что еще. А именно огромная, хорошо замаскированная земли стоянка техники. Чего там только не было. Грузовики, всевозможные внедорожники, мотоциклы, легковушки, микроавтобусы, в общем, весьма разнообразный современный автопарк. Непонятно, правда, как мне пригодятся эти знания, но зато теперь я совершенно точно знал, что приютили меня отнюдь не дикари. Шустро пробежав по импровизированной грунтовой полосе, кукурузник остановился и замер, лишь мотор еще некоторое время потрескивал, остывая. Первый полет прошел успешно, и все, что мне оставалось, ждать реакции. «Отлично!» — хлопнув себя по коленям, воскликнул здоровяк, и его лицо расплылось в улыбке. «Теперь-то мы им покажем!» С тем, что полет прошел отлично, я был согласен, а вот про «покажем» не понял. Ан-2, конечно, имба в нашем случае, но все-таки это больше грузовик, чем что-то иное. Разве что в качестве бомбардировщика. Мысль была тревожной. А снаружи нас уже ждала настоящая толпа. Здоровяка пропустили вперед, а вот меня, как главного виновника торжества, подхватили под руки и подтащили к вождю, который сиял, как новенький пятак. «Ну точно еврей!» Пронеслось у меня в голове, когда я очутился прямо напротив довольного градоначальника, водрузившего на свой почти лысый череп маленькую шапочку-кипу. Она держалась на затылке чисто символически, но выглядела крайне значимо. «Поздравляю!» Чуть не расцеловал он меня, и от его дыхания пахло крепким кофе. «Теперь-то мы им точно покажем!» Наверняка и остальные в толпе кричали что-то про «точно покажем», только их гортанную речь я не понимал. Узнать же, в чем же конкретно дело, так и не удалось. Меня подхватили под руки, протащили через толпу к той же телеге и, погрузив на нее, в буквальном смысле, повезли обратно в город. Правда, на этот раз меня оставили не как обычно, в одиночестве, а натаскали в комнату целую кучу яств. Свежие лепешки, фрукты, жареное мясо, оставив прислуживать молодую девушку из числа служанок. Она уже приносила мне еду и раньше, но, поставив на стол, тут же удалялась, не поднимая глаз. А сейчас, расставив тарелки, она отошла в угол и застыла там немым, почти невидимым изваянием. Невысокое, хрупкого телосложения, темноволосая, но с удивительно белой фарфоровой кожей. Одета она была в простой балахон, а на голове носила скромную косынку. Есть хотела сильно, но она так пристально, почти неотрывно смотрела на меня из своего угла, что кусок не лез в горло. «Присоединяйся». Жестом пригласил я ее к столу. Девушка молчала, не двигаясь с места. «Ты меня понимаешь?» Она медленно кивнула. «Ты что, немая?» Еще кивок, более резкий. В ее глазах мелькнула тень боли. «И много вас таких среди прислуги?» Спросил я, уже догадываясь о ответе. Больше она не кивала, но, поймав ее взгляд, я прочитал в нем бездну отчаяния. Поднялся, подошел ближе и едва не насильно заставил ее открыть рот. Языка не было, лишь аккуратно заживший рубец. «Это они сделали», — прошептал я. Девушка опустила глаза, и мне показалось, что на ее ресницах заблестели слезы. Нет, я понимаю, когда какие-то местные дикари творят такое, но эти-то, судя по всему, были своими, из того же мира. Так зачем? Тем более, судя по тому, что она понимает меня, девица не здешняя. Совершить над ней такое... Чушь какая-то, бессмысленная жестокость. «Ты сама-то откуда? Писать умеешь?» — спросил я, уже почти не надеясь. Девушка едва заметно кивнула, но при этом испуганно покосилась на дверь. «Боишься, заметят?» «Не бойся. Пока будешь писать, я у двери постою, по караулю. Сейчас где-то у меня карандашик был». Карандаш, к счастью, нашелся во внутреннем кармане моей куртки. Следующие полчаса, пока нас не прервал резкий стук в двери, девушка, прижимаясь к столу, торопливо выводила на обороте моего же списка ответы на мои вопросы. Оказалось, что она родом из Болгарии. Их маленькую деревушку на берегу моря разорили практически сразу после переноса. Отца убили на ее глазах, а ее с матерью продали в рабство. Лет ей было тогда совсем мало, поэтому толком она почти ничего не помнит. Знает лишь, что языка лишилась уже здесь. Но кто именно это сделал, не знает. Мала была, не запомнила. Написала, что евреи, как она их называла, постоянно воюют с соседями. С одной стороны арабы лезут, с другой — турки. На вопрос, как давно здесь появился городок, ответить точно не смогла. Но нацарапала, что градоначальник здесь уже местный, то есть лет 50 минимум. Больше ни о чем расспросить не успела. В дверь постучали настойчиво и властно. Но даже той горстки информации, что удалось добыть, хватило, чтобы в голове у меня все перевернулось и крепко по-настоящему задуматься о том, в какой жуткой ловушке я оказался. Глава 11. И задуматься было над чем. Собранные по крупицам сведения складывались в мрачную, отталкивающую мозаику, и общая картина этого места не сулила ничего хорошего. Правда, само понятие «хорошего» здесь, в забытом богом и временами уголке, оказалось до невозможности растяжимым и относительным. Как в той старой присказке «что русскому хорошо, то немцу смерть», так и здесь. Все зависело от того, с какой стороны посмотреть. Для меня, человека из мира, где права личности хоть и в теории, но провозглашались, уклад жизни этой закрытой общины выглядел чудовищным и ужасающим. Обобщив все, что удалось узнать из обрывочных фраз, украдкой переданных записок, красноречивых жестов и леденящих душу сцен, я выявил несколько простых, но оттого не менее страшных правил. Страшных, опять же, для меня, но не для местных. Условно, я разделил всех обитателей города на волков и овец. Волки — потомки тех самых первых переселенцев, сформировавшие правящую касту. Овцы — все остальные, пришлые. Причем неважно, родился ли ты за этими стенами от таких же овец или был привезен караваном, или, как я, нашелся в степи. Первое, что с тобой делали хозяева, лишали языка, без исключения. Взрослый ты или ребенок, мужчина или женщина, правило было железным. Единственное исключение составляли наемники, приглашаемые для конкретных задач. Но они в городе не жили постоянно, и на общую картину это исключение не влияло. Для моего гуманистического, по сути, мировоззрения подобная практика была дикой и варварской. Но местные, те самые овцы, с которыми мне удалось пообщаться, относились к этому с поразительным равнодушием, как к чему-то само собой разумеющемуся, вроде смены времен года. Однажды я сам стал свидетелем показательной сцены. К главным воротам подошел небольшой, изможденный долгой дорогой караван. Десяток навеченных тощих верблюдов, несколько разбитых телег и группа людей. Человек 30, мужчин, женщин и детей. С загорелыми лицами и выражающими лишь усталую покорность. Мне объяснили, что эти люди просились на постоянное место жительства. И к тому, что за право спастись за высокими стенами им придется заплатить языком, они относились с философским спокойствием. «Ну, смотри». Пытался втолковать мне один из моих учеников. Молодой парень, которого я обучал азам пилотирования. Какие у них еще варианты? Попасть в лапы какому-нибудь из местных племен? Так те не только язык, сразу голову отрежут. Женщин и детей в рабство угонят. К другим нашим, выходцам, та же фигня. Только пытки, возможно, будут изощреннее, а здесь все цивилизованно. Если сам пришел, на живую рвать не станут. Все аккуратненько сделают, под снотворным. И потом... «Язык не глаза, жить можно. А эти? Он махнул рукой в сторону выстроившейся в немую очередь у забора телег. «Они и так чудом сюда добрались, пробираясь по землям, кишащим бандитами и мутантами. Откажи мы им, участь их будет весьма и весьма плачевной». «Но я все равно не понимаю, для чего это нужно?» Не сдавался я. «Какой в этом смысл?» «А тебе и не надо понимать», — пожал он плечами. «Таковы правила. Не мы их придумали, но нам их выполнять. Молчание — залог выживания. Никто не проболтается, не выдаст тайн общины. Все просто». Дня через 4 после этого разговора меня вызвал к себе сам градоначальник, удостоив чести принять участие, как он многозначительно выразился, в одном интересном деле. Естественно, в назначенный час я, под присмотром все тех же братьев, явился в его резиденцию. Один из просторных залов на втором этаже оказался набит людьми. Поначалу все местные мужчины казались мне на одно лицо, но с течением времени я научился различать хозяев от слуг. Волки носили куртки иного, более темного и качественного оттенка. Штаны из прочной современной ткани и, самое главное, на рукаве у каждого был нашит опознавательный знак. Черный круг с причудливыми, ни на что не похожими иероглифами, напоминавшими то ли древние руны, то ли шифр. Оказавшись внутри, я выбрал себе местечко в самом углу, в тени массивной дубовой колонны, и, пользуясь тем, что на меня никто не обращал внимания, принялся незаметно разглядывать собравшихся. Здесь были только мужчины, и все из касты волков. Многих я уже видел, многие были незнакомы. Возрастной разброс поражал. Самый младший, лет 30, поджарый и энергичный. Самый старый, дряхлый старик. Настолько немощный, что его привезли в глубокой, обитой кожей инвалидной коляске. Говорили все на своем гортанном наречии, но по возбужденным интонациям и тому, как они поглядывали на дверь, я понял. Все они кого-то ждут. И вот разговоры разом затихли. В зал вошел градоначальник в сопровождении двух новых людей. С первого взгляда было видно, они из современных. Выдавала их и растерянная, неуверенная походка, и не по сезону легкая, но качественная городская одежда. И тот испуганно напряженный взгляд, которым они озирали собравшихся воинов с нашивками. Они явно оказались здесь впервые. Шум постепенно стих, градоначальник вышел на середину зала и начал вещать. Речь его была долгой и страстной. Он жестикулировал, его голос то взлетал до крика, то опускался до угрожающего шепота. «Вот этот человек!» Неожиданно, перейдя на чисто русский, он указал рукой в мою сторону. Все взгляды, как по команде, устремились на меня. «Его зовут Иван. Он летчик Севера». Мое имя и происхождение не было секретом, а значит, говорил он для двух новичков. «От тебя потребуется ответить на несколько вопросов, ты готов?» Обратился он уже напрямую ко мне. Я молча кивнул, чувствуя, как под курткой выступает холодный пот. «Разумеется». «Вот и отлично. Тогда подожди немного. Сейчас здесь закончим и займемся уже конкретикой». А заканчивали они долго и с огоньком. Обсуждали что-то, горячо спорили, перебивая друг друга, и в какой-то момент словесная перепалка переросла в нечто большее. Не знаю, что именно они не поделили, возможно, ресурсы или сфера влияния, но дубасили друг друга от души, без правил и скидок на возраст. Сначала схватились двое, потом к ним присоединился третий, и в итоге в свалке оказалась задействована добрая половина присутствующих. Зал огласили крики, звонкие удары кулаков, хруст отрываемых рукавов. Я же, стараясь быть как можно незаметнее, прижался к стене и молился, чтобы меня не зацепило. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Деду в коляске, до этого момента неподвижному, как изваяние, выдали рупор, и старик, собрав остатки сил, прохрипел в него что-то резкое и властное, прозвучавшее как «жарква сынды». Слово подействовало магически. Драчины, отряхиваясь, потирая ушибы и сплевывая кровь, нехотя разошлись по углам. Будь здесь чуть меньше авторитета у старика, они бы, пожалуй, перебили друг друга. Но авторитет был, и стороны, тяжело дыша, вновь перешли к словесным прениям. Не скажу, что мне было интересно наблюдать за этим средневековым парламентом, но я терпел, ломая голову над тем, каким чертом меня вообще сюда позвали. «Пойдем». Подошел ко мне градоначальник и легонько подтолкнул в направлении неприметной, обитой железом двери, скрытой в нише стены. Мы вышли, прошли по короткому, тускло освещенному коридору. С спустились по крутой каменной лестнице вниз и в итоге оказались еще в одном зале. Не таком большом, но более уютном и явно предназначенном для более закрытых собраний. Людей здесь было немного. Трое сидели за массивным столом из темного дерева, один стоял напротив, скрестив руки на груди. Еще двое о чем-то тихо шептались у дальней стены. Все — волки высшего ранга, судя по уверенным позам и дорогим деталям одежды. «Присаживайся». Кивнул на табурет у стены один из сидящих за столом, грузный, широкоплечий мужчина лет 60. Его русский был безупречен, без малейшего намека на акцент. Я послушно направился к табурету. «Да не туда!» — буркнул он. «Бери нормальный стул и садись к столу. Карту хоть посмотришь». Я пересел. Мужчина был серым и блеклым на фоне своих смуглых соплеменников. Светлые, сильно просевшие волосы, серые глаза, бледная кожа. Представился Харальдом. Славянином его назвать трудно, скорее потомком обрусевших скандинавов или немцев. «От тебя требуется немного». Без предисловий начал Харальд, разворачивая на столе карту. «Из пункта А в пункт Б перевести некий груз. Вот точка старта, а вот финиша. Расстояние около 80 километров». «Что за груз?» — уточнил я. «Тебе покажут. По габаритам проходит, по весу тоже». «Садиться есть где?» «Этого не потребуется. А как же груз?» «Его нужно сбросить. Но ты не переживай». Он посмотрел на меня тяжелым, ничего не выражающим взглядом. «С тобой будут ответственные за это люди. От тебя требуется лишь добраться до нужной точки и держать заданные параметры». Можно было бы предположить, что таким образом собираются запросить провиант или медикаменты в некое труднодоступное место, но, судя по карте, точка Б представляла собой обычный, ничем не примечательный участок побережья, скорее всего, равнинный. Если не провиант, то логичным выглядел единственный вариант — бомба. «В общем, подумай все, распиши, что потребуется для выполнения задачи, и, думаю, дня через три можно будет сделать тестовый заход». Подвел черту Харальд, свернув карту. Три дня пролетели быстро. Обдумывать было особо нечего. Технически задание выглядело простым. Тестовый заход, как его назвал Харальд, прошел штатно. Не с первого раза, но в условную цель мы попали. От меня требовалось держать строго определенную высоту. Сбрасывали с 1500 метров и выдерживать скорость. Пробный груз, как мне объяснили, по весу и габаритам соответствовал оригиналу. Но на бомбу не походил ни внешне, ни по поведению в воздухе. Обычная набитая камнями бочка. «Ну ладно», — подумал я тогда. Решили сэкономить на макете. Соблюли вес, а на форму забили. Как же я ошибался. «Ты зачем это сделал?» В один из последующих вечеров я застал своего немого помощника за откровенной диверсией. Он, думая, что его никто не видит, самозабвенно и с явным знанием дела, перепиливал надфилем одну из стальных рулевых тяг самолета. Будучи немым, ответить он не мог, поэтому я, схватив его за руку, сунул ему в другую обрывок бумаги и обломок карандаша. «Пиши. Как и есть, пиши. Я тебе не враг. Я такой же пленник, как и ты, не бойся». И он написал. Писал так долго и так много, что вскоре бумаги перестало хватать. Пришлось использовать внутреннюю обшивку кабины самолета. Он выводил кривые буквы, я прочитывал и тут же стирал ладонью. Стирал в нервной спешке, ибо написанное было чистейшей крамолой, которую нельзя было оставить ни на секунду. Оказалось, что бомбить мы должны были его родное поселение. Маленький городок, затерянный в предгорьях. И бомбы были необычные, а начиненная каким-то химическим агентом, вроде отравляющего газа. Этот городок давно стоял поперек горла нашим хозяевам. Он контролировал важный перевал, но взять его в лоб было невозможно. Укрепления там были солидными, а огнестрельного оружия у защитников имелось в достатке. Вот волки и решили пойти на хитрость, которую язык не поворачивался назвать иначе, как подлой и бесчеловечной. Задумка была проста и ужасна. Сбросить с воздуха несколько бочек с газом, дождаться, когда он подействует, и войти в город, не встретив сопротивления. На мой вопрос, кто же там живет, помощник лишь пожал плечами. а потом дописал на запыленном металле. Много кто. И наши есть оттуда, и местные. Живут, никого не трогают, отбиваются только. Да уж, прямо-таки очаг сопротивления, мешающий спать спокойно цивилизованным рабовладельцам. И что же мне теперь делать? Мысль о побеге, тлеющая в глубине сознания, теперь вспыхнула с новой силой. Мало того, что хотела сбежать, так теперь жаждала сделать это как можно более эффектно, нанеся этим нелюдям чувствительный удар. Путь был один, по воздуху. Но главная проблема оставалась топливо. Чтобы заправить самолет под завязку, нужно было попасть в охраняемый ангар-склад, а там, круглосуточно, дежурила вооруженная охрана. Ту горстку горючего, что мне выдавали для тренировочных полетов, я понемногу сливал в канистры и припрятывал, но даже если бы я копил так полгода, не набралось бы и 100 литров. А полгода у меня не было. В любой момент могли припомнить, что я единственная овца в городе, сохранившая дар речи, и уравнять в правах. Да, мой мутировавший организм неплохо справлялся с ранами, но вот насчет языка... Уверенности, что он отрастет, как хвост у ящерицы, у меня не было. А если нет? Мычать и жестикулировать до конца своих дней? Оставался один выход — бежать до того, как это произойдет. И бежать не с пустыми баками. Самое простое, что приходило в голову — поймать момент между заправкой самолета перед вылетом и погрузкой газовых бомб. Или вообще как-то избавиться от охраны и свалить вместе со смертоносным грузом, чтобы потом уже на свободе его обезвредить или использовать как козырь на переговорах. Прожив большую часть жизни с гуманистическими идеалами, я теперь с удивлением ловил себя на мысли, что уже спокойно рассматриваю варианты применения боевых отравляющих веществ. Этот мир менял нравственные ориентиры с пугающей скоростью. Ладно, давай тогда думать, как охрану обезвредить. Стирая ладони последние каракули с обшивки, подытожил я. В роковой вылет, скорее всего, полетят трое. Один в кабине, на месте второго пилота, и двое других в грузовом отсеке, при грузе. Вероятно, это будут те ответственные товарищи, что участвовали в пробном бомбометании. Отвлекаться от штурвала во время полета нельзя, поэтому максимум, на что я мог рассчитывать, это нейтрализовать того, кто будет сидеть рядом. Но как быть с двумя другими, сидящими за спиной? Встать и выйти к ним? В теории можно, но на практике верный самоубийственный шаг. Этот вариант я отверг. Тут мой помощник снова взял карандаш и вывел на пыльном полу. Единственный способ — добыть бензин до вылета, ночью. Ты знаешь, как это сделать? Он кивнул и снова застрочил, объясняя, что есть надежные люди, недовольные властью волков, и с их помощью можно попытаться нейтрализовать охрану склада с горючим. А если не выйдет... Он лишь пожал плечами. Альтернатив у нас не было. Больше в тот день мы не разговаривали, и только вечером следующего, улучив момент, вернулись к нашему опасному диалогу. «Ты говорил со своими людьми?» «Кивок». «Они готовы?» «Сколько их?» Помощник показал раскрытую пятерню. 5 плюс ты сам. Снова кивок. «Что требуется от меня?» «Такое на пальцах не объяснишь, поэтому в дело снова пошел карандаш». Тебе нужно незаметно выбраться из города и ждать в условленном месте. Где это место? Справа от главных ворот, метров через 200. Там овраг и густые кусты. А как быть с охраной на воротах? Не унимался я. Днем ворота охраняли трое. Ночью же, как я успел заметить, караул удваивался. Плюс те, что дежурили непосредственно у самолета на аэродроме, и те, что сторожили сам склад. Чтобы бесшумно обезвредить их всех, требовалась филигранная ювелирная работа диверсантов. И как это можно провернуть в условиях тотального контроля, я представлял себя очень смутно. «Не переживай», — написал помощник, желая, видимо, добавить что-то ободряющее. Но тут в зоне видимости появился один из патрульных, и нам пришлось резко переключиться на обслуживание шасси. Честно сказать, до вечера еле дожил. Боясь спугнуть забрежевшую надежду, я ходил как в воду опущенный, выполняя свои обязанности на автомате. К моему состоянию добавилось и странное поведение росицы, представленной ко мне служанки. Обычно она была тенью. Утром принесет завтрак, вечером ужин, пока я ем, мы можем пообщаться с помощью дощечки. И каждый раз в ее глазах читался немой вопрос. Не оставлю ли я ее на ночь? Я не ханжа и не аскет. Девушка была симпатична, но одна лишь мысль о том, что с ней сделали, о том рубце вместо языка, вызывала не брезгливость, а щемящую жалость и горькое сочувствие, которое убивали любое плотское влечение. Но сегодня все было иначе. Расставив на столе тарелки, девушка вдруг фыркнула, беззвучно одними губами, и демонстративно с вызовом отошла в угол комнаты, скрестив на груди руки. «Я тебя чем-то обидел?» — удивился я. Она не отреагировала, застыв неподвижной, обиженной статуей. «Ну, извини, если что». Пробормотал я, пасуя перед классической женской тактикой, необъяснимой и всесокрушающей. «Кормили меня, надо отдать должное, отлично». Обед редко состоял менее чем из 4 блюд. Сегодня это была наваристая уха с дымком, 2 запеченные рыбины с незнакомыми мне кореньями и салат из местных трав. Пока я ел, девушка стояла в углу, не подавая признаков жизни. И лишь когда тарелки опустели, сдвинулась с места. «Я пойду с тобой». Бегло нацарапала она на своей дежурной дощечке. «Куда именно?» Сделал я вид, что не понимаю. «Без меня ты не выйдешь из города». Проигнорировала она мой вопрос. «А с чего ты взяла, что я вообще собираюсь куда-то выходить, тем более ночью?» Она не стала ничего писать в ответ, а лишь многозначительно посмотрела на меня, а потом на дверь, ясно дав понять, что знает о готовящемся побеге и что будет, если я попытаюсь действовать в одиночку. «Это опасно. Ты понимаешь, что будет с нами, если нас хватит?» Наверное, можно продолжать отрицать очевидное, но смысла в этом не было. Информация утекла, и теперь приходилось иметь дело с новым, непредвиденным фактором. «Сегодня останусь у тебя». Не обращая внимания на мои возражения, написала Росица. Собрала посуду на поднос и также грациозно, с тем же вызовом, в осанке удалилась. «А что? Если она и есть один из тех 5, о которых говорил помощник? Если это так, тогда ее поведение обретало какой-то смысл. Но от этой догадки мне стало только тревожнее». Мало того, что сам план побега виделся зыбким и рискованным, так теперь в нем появлялась еще одна участница, чьи мотивы и надежность были под вопросом. Допустим, все пройдет идеально, и мы доберемся до самолета. Дальше как минимум час уйдет на его заправку. Ночью, в условиях строжайшей секретности и постоянной угрозы быть обнаруженными, дело это адски сложное. Ладно, хоть предполетную подготовку можно было не проводить. Самолет был всегда на ходу. Но после запуска мотора нужно дать ему прогреться, а это шум, который в ночной тишине будет слышен за версту. Сколько от города до аэродрома на машине? 5-7 минут? Этого хватило бы, чтобы поднять на ноги весь гарнизон. Но это была не единственная проблема. Главным камнем преткновения являлась навигация. Компас в кабине имелся, с общим направлением я не ошибся бы, но лететь в кромешной тьме без лунного света, ориентируясь лишь на примитивные приборы, занятие для самоубийц. В такую темень сесть даже на подготовленную полосу было бы чудом, не говоря уж о посадке в чистом поле. Значит, нужно было подгадать так, чтобы большую часть пути пройти ночью, а садиться уже на рассвете. Спать я не ложился, сидел и ждал, бесцельно листая какую-то старую техническую инструкцию, не вникая в смысл. Около полуночи в дверь постучали и вошла Росица. Она принесла поднос, но не с едой, а с аккуратно свернутыми мешочками. На мой немой вопрос она, не смущаясь, достала из-под своей просторной рубахи матерчатую сумку, уложила в нее снятые с подноса припасы, сухарей, вяленое мясо, бурдюк с водой и задвинула ее подальше под кровать. Потом села рядом и, достав свою дощечку, обрадовала меня новой вводной. Прежде чем уходить, мне придется разобраться с охраной, дежурившей на выходе из моего жилого корпуса. «Пойду первое, на посту двое. Как только они отвлекутся, действуй, быстро и тихо». Каждое утро меня встречали у дверей и провожали до выхода. Поэтому с планировкой здания я был знаком весьма посредственно. Чтобы объяснить мне, как дойти к посту незамеченным, ей пришлось нацарапать на дощечке примитивный, но понятный план этажа, отметив служебные коридоры и ниши. Вышли ровно в половине первого. Она впереди, налегке, я сзади, сумка через плечо и коротким, но увесистым обрезком металлической трубы, прихваченным еще во время работ на самолете. Из моего коридора мы повернули налево, прошли мимо нескольких глухих дверей. Выход из жилого крыла был один, его круглосуточно охраняли. Днем двое, а что там ночью, я не знал. Подав мне рукой знак «Остановиться и ждать», девушка бесшумно скользнула вперед, растворившись в полумраке коридора. Я остался ждать сигнала. «Услышишь?» — так она написала. Я ждал, вжимаясь в прохладную каменную стену, сжимая в потной ладони холодный металл трубы. Ждать пришлось недолго. Наверное, если бы я знал, что именно должен услышать, то, возможно, придумал бы что-нибудь менее прямое, но я не знал. И поэтому, когда из конца коридора донесся сдавленный, придушенный смех, пришедший мне громкие, но выразительные звуки борьбы и шепот, я действовал на автопилоте. Резко распахнул дверь. В небольшом помещении поста, освещенном тусклой масляной лампой, были двое. Ближний ко мне, здоровенный детина, стоял ко мне спиной, заслонив собой всю дверь. Я, не целясь, со всей дури огрел его трубой по затылку. Раздался глухой костяной хруст. Добавлять не пришлось. Он рухнул, как подкошенный. Второй охранник, долговязый и тощий, даже не сразу понял, что произошло. Он был так увлечен процессом, он держал росицу, прижав ее к стене, что заметил меня лишь в последний момент. Мой удар пришелся вскользь, по плечу, оглушив, но не убивая. Он отшатнулся, захрипел, пытаясь схватиться за оружие. Добила его росица, спокойно, с ледяным, отрешенным выражением на бледном лице. Она оттолкнула от себя его ослабевшее тело, подняла с пола длинный узкий нож, что выпал из его рук, и, придерживая распадающуюся на груди одежду, дважды, с точным выверенным движением, вонзила клинок ему в грудь. Глава 12. Закончив со стражниками, мы на мгновение застыли, прислушиваясь к ночной тишине. Росица, тяжело дыша, вытерла лезвие ножа одежду одного из охранников и кивнула мне. «Пошли». Мы двинулись дальше, крадучись по знакомым ей, но незнакомым мне служебным переходам, и вскоре добрались до задней части забора, окружавшего резиденцию. Из того же грубого желтого камня, что и все здешние постройки, забор возвышался на добрые 4 метра. Его поверхность была гладкой, без выступов и щелей. Чтобы справиться с таким препятствием без подручных средств, нужно было родиться не то что обезьяной, гекконом. Настойчиво промычала девушка, силой потянув меня за рукав в груди строительного мусора и обломков, сваленных в тени забора, в самом углу двора. «Что?» Непонимающе отозвался я, но вскоре все понял. Она ловко откинула руками несколько досок и пустых ящиков, и из-под них показалась короткая деревянная лестница. Хитроумно спрятанной, она тут же была освобождена от наваленного на нее хлама и бесшумно поставлена в вертикальное положение. Оставалось самое сложное — залезть. Лестница была короче забора примерно в половину. Поплевав на ладони больше для успокоения нервов, чем для сцепления, я приступил к восхождению. Вообще, на физическую форму не жалуюсь. Годы странствий закалили, но этот финальный подъем дался невероятно тяжело. Цепляясь пальцами за холодные, шершавые камни, я с трудом нашел едва заметную неровность на вершине стены, оттолкнулся от ногой от верхней ступени лестницы и буквально вполз наверх, чувствуя, как камни больно впиваются в ребра. Оказавшись наверху, свесился вниз, принял из рук росицы нашу нехитрую поклажу, а затем, свесившись вниз, помог забраться и ей. С виду миниатюрная и хрупкая девушка на подъеме оказалась на удивление тяжелой, забрав у меня последние остатки сил. Но оставалось совсем немного. Спрыгнуть вниз, а там пешком по знакомой дороге к аэродрому. Прыгнул первым, сгруппировавшись на лету, и, приземлившись на землю, едва не вывихнул ногу, подвернув ее на кочке, скрытой во тьме. Темнота была абсолютной, видимость почти нулевой, но, к счастью, обошлось. Девушка приземлилась рядом спустя секунду, мягко как кошка, и, судя по полному отсутствию звука, ее приземление было идеальным. Дальше мы шли, почти не дыша, в полной гнетущей темноте. Она впереди, я сзади, положив руку ей на плечо, чтобы не потеряться. Как ей удавалось так уверенно ориентироваться в этой черной, как смоль, ночи, оставалось загадкой, но вскоре мы добрались до нужного места. Неглубокий овраг, поросший чахлыми кустами и небольшая куча земли, остававшаяся, видимо, от каких-то земляных работ, все, как и было обещано. Ждали недолго. Ровно в половине третьего, когда нервы были уже на пределе, в нескольких шагах от нас раздался легкий, едва уловимый шорох, и из темноты, словно призрак, вынырнул мой помощник. Едва не столкнувшись со мной, он мельком, без тени удивления, глянул на Росицу. И я понял. Они были в сговоре. «Как там?» — прошептал я, но ответа, понятно, не дождался. Вместо этого помощник коротко промычал что-то ободряющее и решительно махнул рукой в сторону главных ворот аэродрома. Потому как мы теперь двигались, почти в полный рост, не таясь и не скрываясь, стало ясно — путь свободен. И точно, первое тело я обнаружил прямо у ворот. Стражник лежал, неестественно вывернувшись, у его рта виднелась пена. Еще один, сразу за створкой. И третий — в дверях сторожки, будто он задохнулся, не успев даже поднять тревогу. В темноте крови не было видно, да ее, похоже, и не было вовсе. Создавалось впечатление, что сторожа были не зарезаны, а отравлены или задушены бесшумно и профессионально. Того, что лежал снаружи, мы вдвоем с помощником быстро затащили за ворота, чтобы не привлекать внимания случайного патруля. Подперев тяжеленные створки ворот здоровенной оглоблей, мы двинулись к темному силуэту самолета. Пока шли, меня не покидали мрачные мысли. То, что казалось простым и ясным теперь, представлялось авантюрой, обреченной на провал. Огня зажигать нельзя, заметит. Но как в такой темени заправлять машину? На ощупь? А ведь нужно еще и на самую полосу каким-то чудом вырулить. Дорогу я помнил отчетливо, но в этой тьме можно было запросто напороться на тот же пень, забытый ящик или колью. Стойкие шасси и так латанные-перелатанные, и любое, даже не сильное воздействие могло привести к катастрофе. Но долго переживать мне не дали. Едва мы подошли к самолету, как из темноты, возникли двое незнакомых мужиков в темной одежде. Молча, без лишних звуков, они подкатили к рулю первую бочку с бензином. Дальше все пошло на автомате. Шланги, насосы, привычное движение рук. Я действовал как запрограммированный, но интуиция буквально вопила. Времени в обрез. Мы работаем на грани. Росица, не дожидаясь указаний, сразу заняла место второго пилота в кабине, принявшись изучать незнакомую ей приборную панель. Мужики тем временем без устали катали бочки с бензином, а затем начали забивать салон какими-то тяжелыми, пронумерованными деревянными ящиками. Спросить бы, что в них, но кто мне ответить? Писать в темноте бессмысленно, да и некогда. Предложил языка взять, как бы оно ни звучало, и минут через 10 салон бережно, словно драгоценность, затащили тело, туго завернутое в темную ткань. Очевидный вопрос о состоянии этого человека задавать не стал. Понимал, что мертвого бы с собой не потащили. Наконец, последний ящик занял свое место в салоне, и перед самолетом выстроились все участники побега. Пока они сновали туда-сюда, было непонятно, сколько их всего. Но сейчас меня ждал неприятный сюрприз. Я насчитал 10 человек, не считая нас, Росицы и языка. «Ты же говорил пятеро!» Чуть не закричал я, накидываясь на помощника. «С ума сошел! Это что тебе, автобус резиновый?» 10 человек. Если в среднем килограмм по 80, получается под 800. Плюс топливо, плюс эти непонятные ящики, плюс наш груз. Перегрузка была колоссальной. Помощник, как и все остальные, молчал, опустив глаза. «Выгружайте все!» Прошипел я, пытаясь сохранять хоть какую-то тишину. «Оставляем только самое необходимое — воду, еду. Эти ящики долой!» Но тут, со стороны города из-за холма, появились сначала рассеянные блики, а потом и четкие лучи фар. Раз, два, три, четыре. Как минимум 4 машины. Просто так, ночью сюда бы никто не поехал, значит, нас раскрыли. Времени на сборы и разгрузку не оставалось. Словно подхлёстнутый электрическим разрядом, я махнул рукой и, отменяя свой же приказ, заскочил в кабину. Мотор, слава всем богам, завелся с полоборота. Я дал ему максимально возможное время на прогрев, хотя фары уже подъезжали к самим воротам. Затем добавил оборотов и отпустил тормоза. Ан-2 с неохотой, будто нехотя, тронулся с места. Взлетали мы тяжело, мучительно. Самолет долго разбегался, не желая отрываться от земли. Я буквально физически ощущал, как он напрягается под непосильной ношей. Но, к моему невероятному облегчению, взлет прошел без происшествий. Судя по тому, как туго слушался штурвал, перегруз был на грани, но не смертельный. Тонны две, может, чуть больше, но вот взлететь — это только полдела. Главное теперь — посадить эту перегруженную птицу, да еще в незнакомом месте. Направление я держал на наш лагерь на реке. Если все верно рассчитал, до него немногим больше 500 километров. Но лететь вслепую, без ориентиров, нереально. Даже 1 градус ошибки по курсу давал в итоге колоссальное отклонение. а сориентироваться, когда под тобой на сотни километров расстилается ровная, однообразная степь, будет почти невозможно. Это если думать о неприятном. А из приятного у нас море под боком. Я решил, что даже если собью с курса, ничего не мешает пройтись на малой высоте вдоль побережья, пока не найду знакомые ориентиры. Поднявшись на безопасные 400 метров, я убавил обороты почти до минимума, экономя драгоценное топливо. Ориентироваться по приборам мне было не впервой, но ощущение отвратительное, будто сидишь в черной глухой бочке. Из всего светлого лишь призрачная подсветка приборной панели, да и та скорее слепила и раздражала, чем помогала. На все это были сущие мелочи по сравнению с той участью, что ждала меня бы в городе волков. Погруженный в свои размышления, я не сразу понял, что изменился звук работы мотора. Едва небо на востоке начало светлеть, окрашиваясь в грязно-серые тона, двигатель вдруг задрожал, затрясся, чихнул несколько раз и заглух. Воцарила звенящая страшная тишина, нарушаемая лишь свистом ветра в расщелках. Высота была небольшой, поэтому времени на принятие решения секунды. Я лихорадочно пощелкал тумблерами. Тишина. Даже лампочки на панели, питавшиеся от генератора, разом погасли. Полный отказ. Хоть и рассвет на носу, но внизу, в предрассветной мгле, еще царила темень. Посадка вслепую, та еще лотерея. Ладно, что удивительно, в салоне сохранялось спокойствие. Я ожидал паники, криков, но там было тихо. Конечно, они все были немые, но отсутствие языка ведь не мешает паниковать молча, метаться. Значит, либо они были невероятно бесстрашны, либо слепо доверяли мне, думая, что так и было задумано. Теперь моим главным и единственным прибором был высотомер. Но без подсветки я не видел даже его. Оставалось держаться за штурвал, пытаясь уловить едва различимую полоску света на горизонте, отделяющую небо от земли. Главное — не уронить горизонт и не проспать момент касания. Земля появилась под колесами неожиданно и жестко. Последовал сильный толчок, затем плавное, но быстрое торможение. И, наконец, полная остановка. Я сидел, вцепившись в штурвал, не веря, что мне удалось посадить машину в таких условиях. Чистейшая случайность, не иначе. Было еще темно, но уже проступали очертания окружающего мира. Ровная, как стол, степь, ни деревца, ни кочки, только и бесконечный ковыль, да редкие корявые кустики челиги. Первый быстрый осмотр машины ничего не дал, кроме понимания, что придется перетряхивать всю проводку. Идей о причине остановки мотора не было, но мой помощник уже что-то понимающе промычал и с видом заправского механика полез под капот. Я же, наконец, смог рассмотреть своих пассажиров. Кроме помощника и росицы, в салоне было еще 8 человек. 5 мужчин и 3 женщины. Мужики были похожи друг на друга. Поджарые, загорелые, с усталыми, но твердыми лицами. Женщины же все разные. Одна — пухлая брюнетка с правильными, почти кукольными чертами лица и короткой стрижкой. Вторая — высокая, худая блондинка с большими, испуганными глазами. А третья — среднего роста, миловидная шатенка с умным, внимательным взглядом. Всем троим было около 30, и все они были, что называется, симпатичными. Язык так и лежал в своем коконе, и разглядеть его не представлялось возможным. Услышал я настойчивое мычание. Помощник, весь перемазанный в масле, толкал меня в бок, протягивая обрывок толстенного провода. С одной стороны он был аккуратно обрезан, с другой его штекер был оплавлен, словно от короткого замыкания. «Нашел!» Облегченно выдохнул я. Он кивнул. «Есть чем заменить». Снова кивок. «Тогда меняй и давай выбираться отсюда. Что-то мне не нравится это место». Может, от общей нервозности и усталости, но у меня не проходило неприятное давящее ощущение, что за нами пристально следят. Я даже отошел в сторону от самолета, всматриваясь в предрассветную мглу, но чувство не проходило. Это был не просто взгляд, а нечто тяжелое, недоброе и враждебное. Со мной такое уже бывало, и интуиция меня никогда не подводила. Минут через 40, когда совсем рассвело, помощник с грохотом захлопнул капот и, удовлетворенно хмыкнув, притащил мне сложенную в несколько раз карту. Местами склеена скотчем, местами затертая до дыр, но для общего ориентирования сгодилась. Поводив грязным пальцем по бумаге, он ткнул в жирно обведенную кружком точку и жестами дал понять. Наш путь лежит именно туда. Погоди. Давай сначала поймем, где мы сами находимся. Остановил я его. Масштаб какой? Масштаб оказался 1 к 2,5 миллионам, то есть в 1 сантиметре 25 километров. Карта была хорошая, подробная, с нанесенными высотами и урочищами. Развернув ее по солнцу, я подобрал горсть мелких камушков и принялся раскладывать их по известным мне ориентирам. Отсюда мы стартовали. Летели в этом направлении. Час небольшим на такой перегрузке. Значит, должны быть где-то здесь. Отметив на карте предполагаемое место посадки, я попытался мысленно прикинуть, где же находится наш лагерь и авианосец. С лагерем проблем не возникло. Я четко помнил его расположение на реке. Линейки под рукой не нашлось, но ее с успехом заменил тетрадный листок в плитку. Точность, конечно, не идеальная, но для наших целей сгодилась. Помощник снова упрямо ткнул пальцем свою цель. «Что там? Твой город?» Он кивнул. «Сначала надо попасть к моим», — твердо заявил я. «Потом уже решим, что делать дальше. Но если все пройдет хорошо, до вечера ты будешь дома, не переживай». Я видел, что эта идея ему не нравится. И не только ему. Наш разговор слышали все. Но, пользуясь своей ролью капитана корабля, я гнул свою линию. Без меня они были ничто. Да и что тут такого? Топливо в баках оставалось еще прилично. Плюс 3 бочки в салоне. До самой станицы, конечно, не дотянуть, но чтобы покружиться над степью в поисках своих, должно хватить. «У вас там, в вашем городке, с бензином как?» — спросил я помощника. «Сможем дозаправиться?» Я почему-то был уверен, что у них дело с топливом обстоят не хуже, чем у волков, и был сильно удивлен, когда он замотал головой. «Что, совсем нету?» «Нет», — написал он на своем вечном планшетике. «С бензином плохо. Если и найдется, то немного. На самолет не хватит. А спирт есть? Хоть какой-нибудь?» «Имеется», — последовал ответ. «Но немного». Я прикинул в уме. За время моего отсутствия наши ребята на реке должны были перегнать немало топлива. Если бы лагерь был на месте, проблем бы не возникло. Правда, октановое число нашего самодельного бензина могло быть низковатым для Ан-2, но можно смешать его со спиртом. Вопрос был в качестве. «А меня там ваши в клетку не посадят?» Поинтересовался я, наконец задав вопрос, который вертелся у меня в голове с самого начала. Конечно, следовало бы договориться на берегу, но все наши редкие разговоры сводились лишь к планированию побега. Да и, честно говоря, я до последнего не верил в успех и просто не хотел загадывать наперед. Помощник замотал головой и, к моему величайшему удивлению, перекрестился широким, истовым крестом, глядя на меня. Ну вот, оказывается, православный. Удивительно. В нашем мире, где царил закон силы, вера оказалась чем-то архаичным и почти забытым. Одно дело верить в Бога в уютной церкви, и совсем другое здесь, среди крови, насилия и отчаяния. Несмотря ни на что, настроение мое понемногу улучшалось. Такое дело мы провернули. Еще пару часов полета я дома, даже не верилось. Но полетать в тот день нам так и не удалось. Поломка оказалась куда серьезнее, чем я думал. На устранение неисправности ушло 3 долгих, мучительных дня. Мы перебрали всю проводку в хвосте и кабине, перетрясли все, что можно, поснимали прикрывающие жгуты, проводов крышки с пола, и только когда уже начали отчаиваться, нашли истинную причину. Оплавленный контакт в 1 из реле, спрятанном глубоко под приборной панелью. Пока мы возились, у нас почти закончилась вода. Стояла невыносимая жара, градусов по 30 в тени, которую отчаянно искали под крылом самолета. Дул сухой, раскаленный ветер, выжигающий все соки. Пили мы экономно, но запасы таяли на глазах. С едой было чуть лучше, но системных запасов не было. Охотиться в этой голой степи бесполезно. Ни зверья, ни птицы, только коршуны высоко в небе. Но, так или иначе, к вечеру 3-го дня неисправность была устранена. Заходом солнца, когда жара немного спала, мы наконец поднялись в воздух. Поначалу я все прислушивался к звуку мотора, ожидая нового предательского хлопка и тишины, и на автомате высматривал внизу пригодные для аварийной посадки площадки. Но двигатель работал ровно и уверенно, и я понемногу начал успокаиваться. Да и самолет вел себя иначе. Груз в салоне мы за те 3 дня перераспределили равномерно, Людей рассадили поудобнее, поэтому никаких опасных кренов или дифферента не наблюдалось. Летели недолго. Уже издали я заметил блестящую, как оловянная полоска, ленту реки в лучах заходящего солнца. Скорректировав курс, вскоре я с облегчением прошелся на малой высоте над знакомым лагерем. Сверху все выглядело нормально. Палатки стояли на своих местах, вот только людей не было видно. Наверное, попрятались, услышав самолет, подумал я. Для посадки я выбрал знакомое ровное поле недалеко от лагеря. Посадка была мягкой, пробег коротким. Тормоза взвыли. За самолетом поднялось густое облако рыжей пыли, и когда оно осело, я смог, наконец, расслабиться. Невольное путешествие длиною почти в месяц подошло к концу. Я посидел секунду, с наслаждением ощущая тишину и покой. Поправил свою засаленную кепку и, довольно улыбнувшись росице, пошел открывать дверь. «Оставайтесь здесь», — проинструктировал я свой немой экипаж, оглядывая встревоженные лица. «Пойду один. Мало ли что. Один человек выглядит куда менее угрожающе, чем толпа незнакомцев. Да и меня, надеюсь, узнает. Вот только узнавать оказалось некому. Лагерь был пуст, и, судя по слою пыли на брошенных вещах и примятым следам, покинут уже довольно давно. Дней 5, а может и неделю. Ветер и солнце уже успели поработать над уничтожением следов. Следов борьбы, пожаров или насилия я не нашел. Все выглядело так, будто люди собрались и организованно ушли. Палатки стояли на местах, но внутри было пусто. Лишь в одной валялось несколько грязных комплектов рабочей одежды, в другой — пара рваных одеял. Самодельная установка для перегонки нефти стояла на своем месте и, на мой взгляд, была вполне исправной. Испугались чего-то и отступили. Пронеслось у меня в голове. С этой мыслью я побежал к реке. Плотов на воде не было. Вот и ответ. Скорее всего, появилась какая-то реальная угроза, и они, собрав все ценное, в спешке эвакуировались водным путем. Их можно понять. Нефть найдена, технология получения бензина отработана. Установку можно собрать новую, главное — донести информацию до станицы. В теории, можно было бы успеть снарядить новую экспедицию еще этим летом. Вот только мне от этого открытия не стало легче. Топлива в баках хватит от силы на половину пути до дому. Догнать своих по воде не получится. Да, я краем глаза видел, как работает перегонный куб. Но повторить в одиночку был не в состоянии. Да и нефть еще нужно было добыть. В общем, не все коту масленица. Путь домой снова превращался в невероятно сложную задачу. Глава 13. Дальнейшее обследование берега и окрестностей не дало ровным счетом ничего. Ни свежих следов, ни пометок, ни могильных холмиков. Лишь старые полузаросшие следы от наших тачек да вытоптанные площадки, где стояли лошади. Повинуясь какой-то внутренней надежде, я еще потолкался по опустевшему лагерю, бессмысленно перекладывая с места на место брошенный хлам. Но в конце концов, смирившись с тем, что своих здесь не дождаться, я принял Соломоново решение — лететь в гости к моим немым спутникам, в их загадочный городок. Собрались быстро, без лишних слов. Мотор к моей первоначальной радости отозвался, но радость была недолгой. Он завелся, несколько раз громко, судорожно чихнул, будто чумной, поработал с полминуты неровно, с перебоями, и со вздохом, сожаления, заглох. В наступившей тишине было слышно, как кто-то из пассажиров подавленно выдохнул. Разумеется, никуда мы не полетели. Вместо этого в который раз погрузились в муторный, изматывающий процесс диагностики и поиска неуловимой неисправности. Все симптомы указывали на сжигание или топливную систему. С топливом было проще. Можно продувать магистрали, разбирать и промывать фильтры, карбюратор. Но с электрикой, этой душой любого двигателя, все обстояло гораздо сложнее. Где-то в глубине жгута проводов таился обрыв или короткое замыкание, найти которое без тестера было все равно, что искать иголку в стоге сена. «Как думаешь, сколько времени уйдет на починку?» — спросил я у помощника, дождавшись, когда он снова с головой уйдет в дебри мотора. Но тот лишь развел руками и показал на пальцах неопределенное «не знаю». В первые сутки я почти не отходил от машины. Мы с помощником молча, как два автомата, снимали топливные магистрали, разбирали и промывали фильтры-грязевики, продували жиклеры. Руки были в ссадинах и въевшемся машинном масле. Ничего не помогало. Но я упрямо верил. Верил в самолет, в этого железного коня, что не раз вывозил меня из передряг. Верил в сноровку своего немого помощника. Даже в себя, в свою удачу немножко верил. На второй день вера моя, если не угасла окончательно, то основательно пошатнулась. После 10-й, 15-й, 20-й безуспешной попытки запуска я в сердцах плюнул и уже не ждал быстрой победы. Так прошла вся неделя. Неделя безуспешных, изматывающих душу попыток оживить стальную птицу. Даже у моего упрямого помощника, казалось, опустились руки. Он сидел на корточках, уставившись в одну точку, и его спина выражала такое отчаяние, что слова были не нужны. Все указывало на то, что проблема скрывалась где-то очень глубоко, в сердцевине электросистемы, и исправить ее, используя наш жалкий набор гаечных ключей и пару отверток, оказалось практически невозможно. Единственное, чего мы в итоге добились, мотор перестал глохнуть сразу. Он заводился и работал, но выдавал не больше 1000 оборотов, издавая хриплый больной звук. Этого, разумеется, было совершенно недостаточно даже для попытки взлететь. Думать о том, как выбираться отсюда пешком, не хотелось категорически. Но суровая реальность принуждала к этому. Если в первые дни ремонта я лишь гипотетически размышлял о таком исходе, то с каждой новой неудачей перспектива пешей прогулки по бескрайней степи становилась все более осязаемой и пугающей. До города Немых по прямой километров 200, но идти напрямик без ориентиров – верный способ заблудиться и умереть от жажды. Нужно двигаться вдоль береговой линии, а это увеличивало путь почти в полтора раза. Вроде бы преодолеть 300 километров за 10-12 дней – задача невыполнимая, но также реально было наткнуться на какую-нибудь местную шайку кочевников или просто на голодных хищников и вообще никуда не дойти. «Как думаешь, починят?» Сидя самодельными удочками на берегу, спросил я у своего соседа-рыбака, Тома. Он был единственным говорящим среди всей нашей компании, если, конечно, его гортанную тарабарщину можно было назвать речью. Достаточно молодой, лет 30, смуглый и черноволосый, с лицом, напоминавшим то ли турка, то ли кавказца, этот парень был тем самым языком, которого притащили завернутым в ковер. И все бы ничего, вот только языком он оказался никудышным. Аборигены здешних мест. Он изъяснялся на наречии, абсолютно непонятным ни мне, ни остальным беглецам. «Хр-ты-хлобух!» Выдав что-то непонятное, вздохнул тот, не отрывая взгляда от поплавка. Вот и я говорю, жопа полная. Понятно, что ничего не понятно, но хоть какие-то живые звуки, нарушающие гнетущее молчание. Я пытался обучить его простым русским словам или самому понять азы его речи. Но наша цивилизация разделяла пропасть. Да, он не боялся техники, знал, что бензин горит, мог помочь подержать деталь или донести бочку, но учиться новым словам совершенно не желал. Единственное, чего я смог добиться, узнать, как его звать. Том, если отбросить множество шипящих и гортанных звуков в начале и конце. Пок-тук-пор. В ответ на мою жопу произнес он и ловко, одним движением, выдернул из воды хорошую, плотную рыбину, которая забавно заболтала хвостом на берегу. Обычно попадалась мелочь, с ладонь, редко крупнее, а это потянуло грамм на 500, если не больше. На ухо шла и мелочь, но для веления хотелось чего-то посерьезнее. Крупная рыба обычно сохнет плохо, тем более без соли. Но здешнее солнце палило с таким неистовым усердием, что высушило тушки до состояния каменной воблы буквально за полдня. То есть, в принципе, если наловить достаточное количество, можно было обеспечить себя провиантом на весь переход. Чисто технически в такой марш-бросок возможен. Запастись веленой рыбой, залить во все доступные емкости воду, соорудить простейшую тележку, чтобы не тащить все на себе, и в путь. Проходить в день километров по 20-30 и за пару недель управиться, но опять же, не факт, что не наткнемся на кого-нибудь. Практика показывала, что здешние места не такие уж и безжизненные, а отбиться от серьезной опасности у нас сил уже могло не хватить. При побеге с аэродрома удалось захватить всего пару старых гладкоствольных ружей да револьвер с полупустым барабаном. Патронов к ружьям было достаточно, почти сотня, но два ствола — это очень мало. Пока будешь перезаряжать их, противник успеет сделать десяток выстрелов или просто открутить голову. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Оставаться на месте — не вариант. Медленная, голодная смерть. Идти пешком в город смертельно опасно. Да и сомневался я, что мне вообще нужно в этот город. Тем более, чем дальше, тем прохладнее становились мои отношения с командой. Пока самолет был, если не на ходу, то хоть с перспективы починки, со мной как с пилотом считались. А сейчас, каждым днем, я чувствовал нарастающую раздражительность, скрытые взгляды в спину. Из всех беглецов лишь Росица по-прежнему смотрела на меня без упрека. Да этот бестолковый абориген Том, которому, казалось, было все равно. И это здесь, на нейтральной, можно сказать, моей территории. А что будет там, в их логове, когда они почувствуют под ногами твердую землю и поддержку соплеменников? Неужели просто отпустят меня с миром? Нет. Помощник, конечно, на своем планшетике говорил, что и самолетам помогут, и всем необходимым обеспечат, но верилось в это с огромным трудом. Законы гостеприимства в этом новом мире были весьма специфичны. Одни резали языки чужакам, другие сажали на цепи, а третьи практиковали и то, и другое, с равным энтузиазмом. Дикие нравы, что уж тут говорить. Я думал построить плот или лодку, но нечего. Пара пустых ржавых бочек, моток полуслевшей веревки — вот и весь доступный материал. А как из этого что-то путное соорудить? И снова, торчать на месте тоже не вариант. Летом еще терпимо, тепло хоть, а зимой? Дров вокруг нет. Мы даже рыбу готовили только вареную, потому что разжигали костер не дровами, а тряпками, пропитанными нефтью. Жилье построить не еще. Можно, конечно, вырыть землянку, но и на нее нужны бревна для крыши и хоть какая-то дверь. Ладно. Оставался слабый шанс, что наши все же вернутся. Нужно просто дождаться. Допустим, они снялись с места 2 недели назад, а значит, сейчас уже добрались до станицы. Ну пусть дадут им 1-1.5 месяца на раскачку, переделку флота, потом еще 2 недели обратно, и того от 2 до 3 месяцев. Выходило, что это будет уже почти ноябрь. Захотят ли они возвращаться с перспективы зимовки? Большой вопрос. Я бы на их месте не остался. В общем, думал я и так, и эдак, перебирая в уме все «за» и «против», пока единственный более-менее оптимистичный вариант — подождать своих не отпал сам собой самым зловещим образом. В тот день, а прошла с момента посадки уже почти 2 недели, мы с Томом сидели на своем привычном месте на берегу и, вытаскивая из воды наш скудный будущий обед, тихонько общались. Он на своем, я на своем. Беседа была абсолютно бестолковой, но в своем роде даже умиротворяющей. Сняв с крючка очередную плотвичку, я швырнул ее в жестяное ведро, поправил наживку и только занес руку для заброса, как мой взгляд уловил что-то необычное почти на середине реки. Темный продолговатый объект, медленно покачивающийся на слабой волне. «Что там?» Показав пальцем, спросил я у Тома. Тот привстал, наклонился вперед, приложил ладонь ко лбу на манер козырька и, всмотревшись, произнес свою обычную тарабарщину, но на этот раз с ноткой беспокойства. «Ну, спасибо». Разъяснил. «Век буду помнить». Привычно буркнул я, всматриваясь вдаль. Не может быть. Но по мере того, как объект приближался, медленно вращаясь по течению, сомнений не оставалось. Это был плот. И, похоже, один из наших, из тех самых, на которых мы сюда и приплыли. Узнавалась и форма, избитая из грубых досок будка-рубка. Первое желание прыгнуть в воду и плыть навстречу пришло и ушло мгновенно. Что толку? Одному не справиться с этой махиной. Не развернуть ее против течения к берегу. Но решение пришло само, причем одновременно ко мне и к Тому. Он, словно ошпаренный, вскочил и с размаху опрокинул ведро с нашим уловом, и, не обращая на это никакого внимания, побежал в лагерь. Отсутствовал недолго, вернулся с толстым мотком веревки и, привязав один конец себе на пояс, не мешкая, бросился в воду, мощно загребая к середине реки. Я хотел было последовать за ним, но передумал. Зацепить плот веревкой — дело одного человека, а чтобы вытащить его на берег, потребуется усилие всех. И мы справились. Сбежались все обитатели лагеря, выстроились в цепи и, упершись ногами в сырой песок, как заправские бурлаки, с напряжением всех сил подтянули тяжелую, намокшую громадину к берегу. Плот, если не считать отсутствие подвесного мотора, а его явно аккуратно демонтировали, смотрелся целым. И рубка, и запасные весла на месте. Даже наша небольшая деревянная лодчонка все так же висела на талях над кормой. Вещей, правда, на борту не было никаких, как и вообще следов недавнего присутствия людей. Вдруг замычал один из мужчин, разглядывавших трофей. Он замахал руками, показывая на что-то за бортом, у самого днища. С нехорошим, леденящим душу предчувствием я подошел ближе, наклонился над водой и остолбенел. Там, чуть ниже поверхности, покачиваясь в такт волнам, плавала человеческая голова. Она запуталась в обрывке сети, свисающей с одной из шпангоутов, лицом вниз, затылком кверху. Судя по короткой, почти парикмахерской стрижке, мужская. Сглотнув подступивший к горлу ком, я аккуратно подцепил страшную находку и вытащил ее на палубу, смутно надеясь, что ее удастся опознать. Но опознавать было нечего. Лица на ней просто не существовало. Всю мягкую ткань, вплоть до костей черепа, обглодали речные обитатели. Пустые глазницы смотрели на небо с немым укором. Именно стрижка ей была самой жуткой деталью. Она была слишком аккуратной, современной. Не такой, как стригли здесь, в походных условиях. Среди участников нашей экспедиции таких я точно не помнил. «Борто Мортолапен! Кандухан, сэр!» Разглядывая то, что осталось от лица, громко, на повышенных тонах, прокомментировал Том. Если слова его для меня оставались тарабарщиной, то эмоции читались без перевода. Том был смертельно напуган. К отрезанным головам у местных, казалось, выработался иммунитет. Но Том, глянув сначала без особого интереса, затрясся лишь когда я развернул голову и показал ему это жуткое лицо без лица. «Не бойся, Томчик, это рыбки вот так». Попытался я его успокоить, но Том не слушал. Его глаза были полны животного ужаса. «Карт Ботлорнога! Ботлорнога!» выкрикнул он, медленно пятясь, а потом спрыгнул с плота на берег и отошел подальше. «Ботлорнога?» Я не знал, что это означает, но интуитивно понял, что словосочетание как-то связано с увиденным, с этой головой. Надо запомнить. Голову в итоге закопали неподалеку. Мужики хотели просто столкнуть ее обратно в воду, но я не позволил. Не по-людски это. Плот мы обыскали вдоль и поперек. Из ценного нашли лишь пару старых, местами порванных сетей, аккуратно свернутых под одной из скамеек, да небольшую эмалированную кастрюльку. Мелочи, но учитывая, что мы разжились еще и лодкой, необходимость просиживать полдня с удочкой отпала сама собой. Ну и, конечно, сам плот. Теперь доплыть до города становилось делом техники. Сначала вниз по течению реки, а потом вдоль морского побережья. Если не лениться и дружно грести, можно управиться дня за 3-4. Вечером мы как раз это и обсуждали. Сидели у костра, чудящего факела из пропитанного нефтью тряпья. Я говорил, помощник писал на своей вечной дощечке. Том периодически вставлял свои гортанные комментарии. А Росица помогала себе выразительной жестикуляцией. Меж собой не мы общались вполне живо, используя сложную систему жестов и мимики, которую я, увы, не понимал. Суть разговора сводилась к двум вариантам. Продолжать биться над самолетом или использовать подарок реки. По лицам своих спутников я ясно читал. Плыть они готовы были хоть сейчас, но я, цепляясь за последнюю соломинку, настаивал на продолжении ремонта. «Хорошо», — написал помощник. «Но я уже не знаю, что еще можно сделать». А на следующее утро они просто уплыли. То есть сбежали. Подло, тихо, пока я спал. Непонятно, что их так спугнуло. То ли это зловещая голова, то ли безнадежность самолетом, то ли просто стремление поскорее добраться до дома. Но факт оставался фактом. Проснулся я поздно, от палящего солнца, проникшего в палатку. Вышел тишина. Пусто. Сердце упало. Я побежал к реке. Ни плота, ни лодки, ни людей. Хоть бы лодку, сволочи, оставили. Вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы. И ведь знал, чувствовал, что так будет. Но опять... По глупости понадеялся на какую-то людскую порядочность. Ну и что мне теперь делать? Полный крах. Я прошелся по опустевшему лагерю, бессмысленно осматриваясь. Пропали ящики селитры, которыми был забит салон самолета. Исчезли и те несколько бочек с бензином, что мы не успели выработать. Теперь, даже если мне каким-то чудом удастся воскресить кукурузник, до дома я не долечу, топлива не хватит. Ладно, хоть основные баки не стали сливать. Видимо, побаивались возни с горючим. Но какая теперь разница? Зачем мне бензин, если лететь не на чем и некуда? Впору было собирать нехитрые пожитки и отправляться в путь пешочком, вдоль берега. Километров по 20 в день. Месяца за 3, наверное, добрался бы. Как раз к первым холодам. Но это был бред, чистое самоубийство. Пешком, без оружия, в полном одиночестве. Вдвоем еще как-то можно. Один спит, другой караулит, а одному — конец. Сожрут или убьют, как пить дать. Повторный, уже более внимательный обход лагеря ничего не дал, кроме одного осознания. Они не тронули инструменты. Ящик с ключами, отвертками, пассатижами стоял на своем месте, под крылом самолета. Видать, не все человеческое в моем помощнике окончательно умерло. Инструменты в этом мире ценились на вес золота. Такой набор в любом портовом городишке можно было обменять на добротную хижину. Пару крепких рабов ей еще на выпивку осталось. Особенно ценилось все измерительное. Штангенциркули, микрометры, сверла по металлу, метчики, плашки, резцы. За это могли и убить. Но инструменты инструментами, а что делать дальше, совершенно непонятно. Идея ждать своих окончательно потеряла смысл. Если плот приплыл обратно в таком жутком виде, значит, с экспедицией случилось нечто ужасное. Но что именно? Если на них напали, то где следы борьбы на плоту? Следы крови. Мотора нет, но он не вырван с мясом, а аккуратно снят. Будто его бережно демонтировали знающие люди. А это голова на веревке. Это вообще ни в какие ворота не лезло. Будь она просто прибита течением, можно было бы думать о несчастном случае, но она была привязана, намеренно, как зловещее предупреждение или послание, которое я не мог расшифровать. Вот и кастрюлька, которую они не взяли, валялась на песке. Будет теперь в чем уху варить. Если, конечно, похлебку из одной рыбы, без соли, лука и прочих радостей, можно назвать ухой. Рядом с кастрюлей я нашел и 5-литровый бидон из-под бензина. Если его хорошенько выполоскать, можно носить в нем воду. И тут в моей голове, отчаянно искавший выход, мелькнула новая, безумная идея. А что, если попытаться дойти до авианосца? Шанс, что планер там до сих пор стоит, был, хоть и призрачный, но был. Когда мы уходили оттуда, его вроде бы не тронули. Сломать, разграбить могли, это да, но вдруг нет. Идти по берегу до него не вариант, слишком далеко и опасно, а вот напрямую через степь, около 100 километров. Ориентиры в памяти остались плюс-минус. Бидон есть, 5 литров воды взять смогу. Рыбы навелить на неделю тоже реально. Тележку какую-нибудь из подручного хлама сооружу, почему бы и нет. Да и про Андрея узнать, а вдруг жив. Хотя здравый смысл подсказывал, что шансов у него уже нет никаких. Планеру не нужна ни вода, ни еда. А человек столько времени в одиночку, без запасов, точно не продержался бы. Определившись с этой отчаянной затеей, я вдруг вспомнил про карту. Ту, что я сунул за спинку кресла в кабине. Если самолет не обыскивали вдоль и поперек, она должна была быть на месте. Поднялся в кабину. Нащупал в щели жесткий сверток. Да, вот она. Я расстелил ее прямо на полу, в тени под крылом, и погрузился в изучение. Самая маленькая ошибка в расчетах гарантированно приводила к гибели. Километраж я мог измерять лишь очень приблизительно, по шагам и времени. И чем тщательнее я продумаю маршрут сейчас, тем больше у меня будет шансов не сбиться с пути и дойти. Я строил маршрут не по прямой, а по ориентирам. По одиноким холмам, сухим руслам рек, характерным изгибам местности. Когда идешь без всяких костылей вроде навигатора, самая большая сложность — удержать направление, особенно в степи, где все смотрится одинаково. Допустим, подошва на левом ботинке стерта чуть больше, чем на правом. Всего на пару миллиметров. И вот ты уже незаметно для себя уходишь влево. Через час отклонение небольшое. Через 5 часов уже значительное. А через день можешь оказаться в десятках километрах от цели. Так что над картой я просидел несколько часов, сверяя память с условными знаками, пока не убедился, что лучше уже не смогу. Оставалось лишь собраться, придумать тележку, наловить и навелить рыбы, отмыть дочисто бидон. Вроде бы и немного, но на все про все у меня ушло 2 полноценных дня. С рыбой пришлось повозиться. Еще дольше я изобретал свою повозку. Никаких колес, кроме как от шасси самолета, в лагере не было. А снимать их я не решился. В итоге получилась не тележка, а некое подобие сани-волокуши с парой длинных жердей и куска брезента. Подумал, что ерунда, но, нагрузив ее камнями для пробы, понял. Тащить все же легче, чем на себе. К воде в бидоне я добавил кое-какие тряпки, уложил свой запас веленой рыбы и, немного поразмыслив, прихватил и инструменты. Выбрал полегче, самым необходимым. Авось пригодится. Сказал я сам себе, глядя на бескрайнюю, безжизненную степь, в которую мне предстояло шагнуть. Глава 14. С первыми проблесками рассвета я вышел в путь. Тележка волокуша, груженная инструментами и скудными припасами, противно шуршала по щебню и сухой траве. К полудню, судя по моим подсчетам, я отпахал порядка 20 километров. Поначалу шел бодро, почти бегом, подгоняемый адреналином и прохладой утра. Но когда солнце, беспощадное, раскаленное, поднялось в зенит, вся бодрость куда-то испарилась. Воздух над степью колыхался от зноя, делая даль расплывчатой и нереальной. Жажда стала моим главным и единственным мучителем. Язык прилип к небу, губы потрескались. Рука таки норовила потянуться к бидону, привязанному к тележке, но я терпел. 5 литров. Всего 5 литров теплой, уже почти горячей от солнца воды. И мокрая тряпка, заботливо завернутая в целлофан. Этот скудный запас нужно было растянуть на 200 километров. 100 туда и столько же обратно. Значит, в идеале на каждые 20 километров пути я мог позволить себе не больше стакана. Жидкость приходилось не пить, а буквально дозировать, как лекарство. Кто хоть раз шел пешком по выжженной солнцем степи, тот знает, насколько это увлекательное занятие. Однообразие, способное свести с ума шаг за шагом, метр за метром в полной тишине, нарушаемое лишь шуршанием ковыля да назойливым жужжанием мух. Ведь я еще и считал. 4 шага примерно 2 метра. 2000 шагов — 1 километр. И право на 1 маленький, скупой глоток воды. 20 километров — 40 000 шагов и 20 таких глотков. По-хорошему, следовало найти укрытие и переждать самую жару, но спрятаться было нигде. Ровная, как стол, равнина, уходящая за горизонт. Лишь изредка холмик сурчины да редкие корявые кусты полыни. Можно было бы соорудить навес из брезента, но и брезента не было. И от сухого обжигающего ветра никакой тент не спас бы. 96, 97, 98, 99, 100. Я мысленно загибал еще один палец и начинал отсчет заново. 10 пальцев, 1000 шагов или 0,5 километра. Эта арифметика стала моим единственным занятием, ритмом, отбивающим шаги. Жара была убийственной. Солнце палило немилосердно, выжигая все соки. Пот мгновенно испарялся с кожи, оставляя на одежде белесые разводы соли. Но, несмотря на все сложности, я методично, как автомат, переставлял ноги. Каждый шаг приближал меня к цели и отдалял от палящего зенита. Время близилось к 3. За плечами было уже больше 30 километров. Идти становилось тяжелее, ноги гудели, спина ныла от постоянного напряжения, но я справлялся. Экономил воду как мог, но рука предательски сама тянулась к бидону. Я позволял себе лишь смочить губы и сделать 1-2 глотка, чувствуя, как драгоценная влага обжигает пищевод, но почти не утоляя жажды. К 5 часам, когда солнце наконец начало клониться к западу, я решил дать себе короткую передышку. На ногах я был уже почти 12 часов. Я поставил тележку так, чтобы она отбрасывала на меня хоть какую-то тень. Выпил двойную, почти отчаянную дозу теплой воды и рухнул на землю, подложив под голову сверток с тряпьем. Планировал полежать часок, но истощенный организм взял свою. Я провалился в сон и очнулся лишь на закате. Небо пылало багрянцем, а в воздухе уже висела вечерняя прохлада. Голова раскалывалась, жажда вернулась с новой силой и ныла в желудке. Я снова пил мелкими, бережными глотками, ругая себя за слабость. Вода уходила быстрее, чем я планировал. Если так продолжится, на обратную дорогу не хватит. А в голове крутилась одна мысль. Хорошо, если планер в порядке, а если нет? Рыбу я жевал на ходу. Сухая, она требовала много влаги, но давала силы. Идти в сумерках стало гораздо легче. Солнце скрылось, и поднявшийся ветерок был не холодным, но удивительно освежающим. Он обдувал разгоряченное лицо, принося долгожданное облегчение. Стемнело окончательно. На небе черным-черным, как смоль, зажглись звезды. Луны почти не было, лишь тонкий серпик, но ее света мне и не требовалось. Моя способность приемлемо ориентироваться в полумраке Дар этого странного мира так никуда и не делась. Окружающий пейзаж виделся мне в оттенках серого, но довольно четко. К 2 часам ночи, сверяясь с полярной звездой, я зафиксировал на своей импровизированной карте 40 километров. Если не сбавлять темп, к утру можно было одолеть половину пути. Я шел, не останавливаясь, ориентируясь по звездам и упрямо отсчитывая шаги. Если не сбиться, то где-то на 70-м километре должны были начаться предгорья, а там я до цели рукой подать. Ночью пить почти не хотелось. Я лишь изредка прикладывал губам мокрую тряпку, и этого хватало. С рассветом солнце вновь приняло за свою работу. Но набежавшие облака ненадолго подарили отсрочку. Ночной комфорт сохранялся почти до обеда. Я продолжал экономить воду, а за спиной уже осталось 70 километров. Вскоре начались горы. Сначала это были просто пологие складки местности, холмы, но чем дальше, тем выше и круче они становились. Идти стало интереснее. Пока идешь внизу, невольно стремишься подняться на гребень, чтобы окинуть взглядом окрестности. А оттуда уже бегом спускаешься в долину, чтобы с новыми силами штурмовать следующую вершину. Чувство голода притупилось. Жажда тоже отступила. Я почти не прикасался к бидону, обходясь своей волшебной тряпкой. Старый известный способ. Даешь тряпке впитать воду, заворачиваешь в несколько слоев целлофана, и она надолго сохраняет влагу, которой можно смачивать губы. Горы становились все выше, а цель все ближе. Спуск, подъем, снова спуск, снова подъем. И когда, наконец, из очередного хребта показался огромный темный силуэт авианосца, вросший в землю, я долго не верил своим глазам. Мне показалось, что это мираж, порожденный усталостью и солнцем. Я остановился и протер глаза, но нет, он не исчезал. Он был настоящим. Значит, либо я шел быстрее, чем рассчитывал, либо расстояние на карте было указано неточно. Как бы там ни было, а в моем бидоне еще оставалось почти 3 литра воды. Целое богатство. От радости я ускорил шаг, забыв об усталости. Но обманчивы просторы степи. Хотя авианосец казался близко, до него пришлось идти еще добрый час. И солнце уже почти коснулось горизонта, окрашивая железные бока гиганта в багровые тона. Вот здесь, у самого борта, мы жгли костер. Трава до сих пор была примятой. В степи следы держатся долго. Все выгорает и почти не растет. Я прислонил свою тележку к грузовому борту и, запрокинув голову, стал искать место, где можно было бы подняться на палубу. Веревка с кошкой была со мной. Так что проблем с подъемом я не предвидел. «Эдехох!» Неожиданно рявкнул за моей спиной хриплый голос. Я вздрогнул и резко обернулся. Рука инстинктивно потянулась к ножу за поясом. «Андрюха? Живой?» Выдавил я, не веря своим глазам. Прямо передо мной, ухмыляясь во всю свою загорелую, обветренную физиономию, стоял он. Опросший щетиной, темный как эфиоп, рваной одежде, но живой. «А что, не похоже?» Довольно хохотнул он, поправляя свою замызганную, некогда белую кепку. «Но как?» Это было все, что я смог сказать. И он рассказал. Оказалось, он отсиделся в каком-то дальнем глухом отсеке, пока кочевники хозяйничали на палубе. Дождался, когда они уйдут, и лишь тогда выбрался. Первым делом бросился к планеру, но тот был основательно разгромлен. Мотор, каркас, бак — все было изломано и разбито в щепки. Тогда он решил возвращаться в лагерь пешком, но сбился с пути и, поблаждав несколько дней, едва не умирая от жажды, кое-как нашел дорогу обратно, к авианосцу. Рассудил здраво. Если я жив, то обязательно вернусь его искать. С водой, к его счастью, повезло. В одной из ниш под разбитой палубой он обнаружил естественный резервуар, куда стекала дождевая вода. Ее было достаточно. С едой дело обстояло хуже, но с голоду он не умер. Сначала бродил по окрестностям, промышляя сурков и тушканчиков. Потом, обследуя корабль, нашел патроны к винтовке и переключился на птицу. В общем, не жировал, но и не голодал, параллельно методично обследуя бесконечные трюмы авианосца. «Я ведь как думал», — говорил Андрей, разводя руками. «Ты выкрутишься, вернешься в лагерь, а потом за мной поход организуешь». Такая безоговорочная вера в меня, в мое везение, поражала. Ведь я сам-то не особо рассчитывал на скорое освобождение. Но вот что он рассказал. Сначала поиски были не слишком удачными. Пустые бочки, истлевшие ящики, оружие без патронов, посуда, личные вещи, в основном всякая шляпа. Но удача любит упорных. В конце концов он наткнулся на нетронутый отсек. Там, возле обугленной взрывом переборки, лежали две истлевшие мумии в форме, а рядом — ящик с винтовочными патронами, часть из которых оказалась пригодной. Находка была бесценной, ведь с винтовкой он смог наконец-то разнообразить свой скудный рацион. Воодушевлен успехом, Андрей продолжил свои систематические поиски. Он облазил корабль ярус за ярусом, зарисовывая в тетрадку планы отсеков, отмечая, какие двери заклинило, а какие можно открыть, где что нашел. Попадалось разное, даже книги, покоробленные водой и засохшие до состояния кирпича. Читать их было невозможно, но как растопка для костра они годились. На отдельных листах он составлял каталог погибших матросов. Если удавалось найти жетоны или документы, записывал по имени. Если нет, просто присваивал номер. Дошел уже до 79-го. Как он и предполагал, на нижних палубах тел было больше, а значит, росло и количество находок. Губные гармошки, карманные часы, монеты, котелки, алюминиевые фляжки. Все это аккуратно складировалось в специально отведенном отсеке. Монеты он мне показал. Обычная имперская мелочь с двухглавым орлом. Но датирована 32-м годом. Еще раз напоминаю, что мир, из которого пришел сюда этот авианосец, сильно отличался от нашего. Особой ценностью были боеприпасы. Где-то один патрон, где-то два. Все они бережно сортировались и занимали свое место в коллекции. Штук 100 на Мосинку. Полсотни от пулемета, пара десятков револьверных и немного разнобоя, ответил Андрей на мой вопрос. Ну, а часть отсырела, так что это количество можно смело делить на два. Кроме патронов и вещей, нашлись пустые, но целые канистры. С десяток. Несколько удобных алюминиевых ящиков из-под противогазов, пара исправных кислородных баллонов, заржавевший компрессор с двухтактным двигателем и самое интересное – почти полный комплект акваланга. Два баллона, система шлангов, маска и сам костюм. Пока вещи бесполезны, но после ремонта – просто клад. Но главная находка ждала его впереди. С упорством бурильщика Андрей пробирался вглубь корабля и в один прекрасный день наткнулся на корабельную мастерскую. И там, среди хлама, хранились детали от самолетов. Причем ассортимент поражал воображение. Здесь было буквально все, от мельчайших болтов и манометров до полностью собранных, законсервированных авиационных моторов. Когда он дошел до этого момента в своем рассказе, я не выдержал. «Покажи!» Перебил я его. «Нужно видеть своими глазами». Мы долго шли по темным, пропахшим ржавчиной и океанской солью коридорам, спускались по скрипучим трапам, пробирались через завалы. И когда мы, наконец, вошли в огромный ангар-мастерскую, я просто обалдел. Длинные стеллажи, забитые деталями, рулоны прорезиненной ткани для обшивки, мотки резиновых шлангов и медных трубок, целые горы патрубков и фитингов, бочки с загустевшим маслом, ящики с болтами, гайками, заклепками, всего и не перечислить. Конечно, не все было в идеальном состоянии. Вода, время и соль оставили свой след. Многое покрылось коррозией, что-то пришло в негодность. Но если приложить руки, то очень многое можно восстановить. План родился у меня мгновенно, едва я все это увидел. «Думаешь, получится?» — сомнением спросил Андрей. «Уверен», — ответил я, уже мысленно прикидывая работы. «Разобрать, почистить, заменить сгнившие, обновить жидкости, смазать, залатать дыры. А бензин с маслом где брать? Из лагеря тащить. В баке Ан-2 еще литров 300 есть, да и масло тоже». Вопрос транспортировки был непростым, но имея инструменты, материалы и желание, ничего нерешаемого в нем не было. Идею хотелось оценить на месте, поэтому мы не стали откладывать и сразу поднялись на верхнюю палубу, чтобы выбрать наиболее подходящий для восстановления самолет. Их там было несколько, стоявших в ряд, прикованных к палубе. Небольшие двухместные бипланы в абсолютно разном состоянии. Я обошел один из них. Мотор на месте, рулевые тяги, судя по всему, целы. Крылья продырявлены, обшивка местами истлела, но каркас выглядел прочным. Если задело дыры, заменить всю резину, перебрать электрику, смазать, почему бы и нет? Если сравнивать устройство этого биплана с нашим Ан-2, то он выглядел куда проще. И двигатель менее мощный, и провода в разы меньше, и система управления проще. Узнать бы, что это за модели и какие у них характеристики, было бы вообще замечательно. Мы проторчали на палубе до самой темноты, обсуждая возможности. Потом спустились вниз, и там, в относительном уюте нашего убежища, за ужином и бутылкой трофейного виски, доставшейся из офицерского чемодана, обсудили наши планы. «Ну, как тебе?» — спросил Андрей, наблюдая, как я залпом осушаю свою железную кружку. «Виски вообще-то не мой напиток. Я бы предпочел водку или коньяк, но выбирать не приходилось. Пилось легко, вкус был приятным, с дымными нотами, а послевкусие вызывало почему-то воспоминания о яблоневом саде из далекого детства». «Пойдет». Выдохнул я, чувствуя, как по телу разливается тепло. «Особенно учитывая, где мы с тобой находимся. Так вообще, напиток богов». Андрей довольно усмехнулся. «Честно сказать, я все эти дни только думал и о том, где нахожусь. Что за корабль? Какого лешего он делал на Каспии? Почему монеты 30-х годов, да еще и с орлами?» «Да ты философ». В свою очередь усмехнулся я. «Мне тоже многое непонятно. Но искать ответы надо не только у себя в голове, но еще и там, где они на самом деле могут найтись. А монеты, с ними как раз все ясно. История этого мира пошла по другому сценарию, вот и орлы. Но корабль, почему он тут? А почему нет? Есть море, есть корабль. Скорее всего, интересы царской России сместились в этот регион. Можно предположить, что ход Первой мировой пошел иначе. Революцию отменили, и то время, что у нас шло на гражданскую войну, и все последующие империя потратила по-другому. Нет, ну тут я с тобой согласен. Мне тоже подобные мысли в голову приходили. Но как именно это произошло? Вот о чем я думаю. Воскликнул Андрей, с хрустом откупоривая вторую бутылку. А ты не думай, Андрюха. Пей, пока есть что пить, и не думай. Да и какая нам с тобой разница? Ну, будешь-то наверняка знать, что у них там происходило, ну и что с того. Ай, нам бы домой вернуться. Андрей надолго замолкал. Мы успели за это время еще раза два выпить, и, наконец, собравшись с мыслями, он выдал длинную, путанную тираду, из которой я, отяжелевший от алкоголя, понял совсем немного. Виски с непривычкой действовал сильно, и даже у меня, обычно устойчивого к спиртному, в глазах начало двоиться, а он, видимо, дошел до кондиции окончательно. Вторую бутылку мы не допили. Посидели еще немного и отправились спать. Деревянные лежанки, сколоченные из ящиков, не могли похвастаться удобством. Но усталость взяла свое, и я уснул, едва коснувшись головой свернутой куртки. Сны мне снятся редко, и обычно они бестолковые. Но в эту ночь все было иначе. Меня разбудил оглушительный рев сирен, от которого задрожала сталь переборок. Воздух содрогнулся от грохота выстрелов, не одиночных, а залповых, сливающихся в сплошной утробный гул. Резкий запах машинного масла, пороха и гари ударил в ноздри. Я лежал на холодном, липком от какой-то жидкости полу. Андрея нигде не было, как не было и наших лежанок. И самое странное, на потолке за решеткой тускло горела электрическая лампочка, отбрасывая дрожащие тени. Придя в себя от шока, я поднялся на ноги. Движимый любопытством и каким-то внутренним импульсом, я выглянул в коридор. И сначала не поверил. По узкой, крутой лестнице, ведущей на верхние палубы, бежали матросы. Дюжи, широкоплечие мужчины в черных бушлатах и без козырках, с напряженными, сосредоточенными лицами. Их тяжелые башмаки гулко стучали по металлическим ступеням. И тут до меня дошло. Это сон. Я сплю. И, осознав это, перестал бояться. Я ринулся за ними. Прямо, направо, снова прямо и наверх по скрипучей железной трапеции. Третья палуба. Здесь было темнее, пахло дымом. Повсюду слышались крики, приказы, ругань. Снаружи, сквозь зияющие пробоины в борту, били лучи прожекторов, выхватывая из ночи клубы дыма и бегущие фигуры. И над всем этим тот самый ужасающий рев, который, казалось, разрывал барабанные перепонки. Рев пикирующих бомбардировщиков. Про сон я уже забыл. Мною овладел один единственный инстинкт — спрятаться. Но не дали. Здоровенный унтер-офицер с окровавленной повязкой на голове и безумными глазами схватил меня за борт и силой толкнул к зенитному орудию, установленному у самого края палубы. Возле него, в неестественных позах, лежали двое матросов. Унтер что-то проревел. Его голос потонул в общем гуле, но жест был красноречив. «Твое место здесь!» Разбираться в устройстве орудия не потребовалось. Знание пришло откуда-то изнутри, как будто я делал это всю жизнь. Я оттащил тело одного из убитых зенитчиков и уверенно встал на его место, взявшись за рукоятки наведения. Теперь нужна была цель. Но кругом стоял сплошной грохот. Небо прошивали трассеры, лучи прожекторов метались, не находя цели. И вдруг они сошлись в одной точке, высветив четкий, стремительный силуэт вражеского самолета. Я не успел разглядеть модель, да это и не важно. Раз подсвечиваю, значит он. Быстро, почти машинально, я довернул тяжелый ствол, поймал силуэт перекрестия прицела и нажал на гашетку. Орудие ожило, затряслось, изрыгая огонь и дым. Длинная очередь трассирующих снарядов ушла в ночь. Мои трассеры прошли ниже и правее цели. Но кто-то другой оказался метче. Самолет вдруг резко клюнул носом. На его крыле вспыхнуло пламя, и через секунду он исчез в ослепительной огненной вспышке, осветившей на мгновение все вокруг. Лучи прожекторов снова замелькали, и скоро снова выхватили из тьмы очередной самолет. «Да!» — заребел я от восторга, когда мои снаряды наконец нашли цель. На этот раз гигантские вспышки не последовало, но я видел, как вражеская машина буквально развалилась в воздухе на куски. Ликование перехватило горло. Когда в лучах света появился следующий силуэт, я уже жаждал новой жертвы, но... Щелк-щелк. Орудие дернулось и замолкло. Кончились патроны. Я сорвался с места. Потащил тяжеленный деревянный ящик. Сорвал крышку. Вытащил длинный, тяжелый магазин-рожок и с треском вставил его на место. Снова прильнул к прицелу. От ствола шел едкий пар, мешавший прицеливанию. Я слепо водил перекрестием по небу, пытаясь поймать цель. Очередь мимо. Еще одна снова мимо. И вдруг этот звук. Пронзительно нарастающий вой, от которого стыла кровь. Пикировщик. Он шел прямо на нас. Я видел его растущий в прицеле силуэт. И тут случилось странное. Вся суета, весь ужас куда-то ушли. Наступила ледяная абсолютная ясность. Я плавно опустил ствол. Поймал его в перекрестие и, просчитав упреждение, нажал на спуск. Выше. Еще чуть-чуть выше. Попал! Трассер прошил крыло пикировщика, словно ножом. Крыло отделилось и, кувыркаясь, полетело вниз. Сам самолет перевернулся и камнем рухнул в темные воды. «Да, да, да!» Заорал в исступлении, но торжествовать было рано. Глухой сокрушительный удар потряс палубу. Меня подбросило в воздухе, я на мгновение полетел. А потом взрывная волна с силой швырнула меня на стальную переборку. Мир погас. Я очнулся через секунду, пытаясь вдохнуть, но вместо воздуха в легкие ворвался едкий, удушливый дым. Я закашлялся, ничего не слыша, лишь ощущая оглушительный звон в ушах. Из ушей и по щекам текло что-то теплое и липкое — кровь. Я попытался встать, но тело не слушалось, было разбитым и тяжелым. Все, что я мог, — лежать и смотреть в клубящееся дымом постепенно светлеющее небо. Сон оборвался так же внезапно, как и начался. Я сидел на своей ящичной лежанке, сердце бешено колотилось, а в ушах все еще стоял оглушительный грохот. Я пытался ухватиться за ускользающие детали, чтобы сон не забылся, как это обычно бывает. Посидев немного, я встал, с трудом сдвинул тяжелую, заевшую створку амбразуры в борту нашего убежища. Снаружи светало. Я посмотрел на спящего Андрея, затем тихо, стараясь не скрипеть, вышел в коридор. Если во сне я вышел из этого же отсека, значит, нужно идти налево, потом направо, наверх, еще раз направо и снова наверх. Проделав тот же путь, что в кошмаре, я остановился напротив массивной, обитой сталью двери. Она была закрыта. Я потянул на себя, не поддавалась. Уперся ногой в косяк, ухватился за торчащую из стены скобу и навалился изо всех сил. Что-то скрипнуло, сдвинулось. Я надавил еще раз, и тяжелая створка с пронзительным скрежетом подалась, открыв проход. Уже зная, что увижу, я заглянул внутрь. Да, это было то самое место. Полуразрушенная зенитная установка с задранным вверх стволом. Пустые и слевшие ящики из-под снарядов у стены. И скелеты. Два в углу и еще один прямо у орудия. Все еще сидящий в позе артиллериста, обнявший руками стальные рукоятки. Глава 15. Рассказывать о своем сне Андрею я не стал. Решил, что смысла нет. Он и так в последнее время философией ударился. С бутылкой виски рассуждал о судьбах мира. А тут такое. Окончательно сойдет с катушек. Так что, позавтракав, полсилы похлебка из вяленой рыбы и обсудив насущный план действий, мы занялись делом. А дело у нас было грандиозное. Подготовка к реставрации древних бипланов, которые когда-то, судя по вооружению, были истребителями. Работу начали с реконструировки. Обойдя всю палубу, мы выбрали несколько экземпляров, внешне выглядевших наиболее живыми и менее других пострадавших от времени и стихии. Потом залезли в каждый моторный отсек, вооружившись фонарями и отвертками. Проверили состояние цилиндров, коллекторов, потрогали пальцами патрубки. Некоторые рассыпались в труху от прикосновений. прошлись по жгутам проводов, которые местами были изъедены коррозией до медной паутины. В итоге, после недолгих споров, остановились на одном, самом приемлемом варианте. Он стоял почти под самым козырьком надстройки, и вода до него почти не добралась. Краска на его фюзеляже, когда-то, видимо, темно-зеленая, теперь была облезлой и покрыта серыми разводами. Но белый номер 718 и аббревиатура эскадрильи, нанесенная готическим шрифтом, читались вполне отчетливо. Полотняная обшивка на крыльях и фюзеляже кое-где протерлась до дыры и сгнила, но за счет других, более разбитых машин-доноров, это можно было восстановить. Каркас под обшивкой, простуканный костяшками пальцев, отзывался глухим, но твердым стуком. Гниль не проникла внутрь. Мотор, девятицилиндровый, звездообразный, с виду был цел, лишь некоторые патрубки топливной системы рассохлись и потрескались. Шасси, к нашему удивлению, оказалось в почти идеальном состоянии. Ржавчины минимум. Амортизационные стойки не текли. Подшипники, конечно, застыли намертво, но их можно было разобрать, промыть и залить свежим маслом. Кабина. Забравшись в нее, я осторожно поводил штурвалом. Он поддавался с легким упругим скрипом. Рычаги управления двигателями и закрылками тоже не были заклинены. Приборы на доске, покрытые пожелтевшим целлулоидом, казались целыми. Хотя что показывали их стрелки — большая загадка. Разумеется, до того, как этот железный динозавр поднимется в воздух, работы предстояло еще вагон и маленькая тележка. Но ничего сверхъестественного или запредельно сложного я не видел. Чистая, кропотливая слесарщина. Разобрать, прочистить от многолетних наслоений грязи и окислов, заменить отжившее свое и аккуратно вернуть на место. Плюс, конечно, главный вопрос топлива и масла. С аккумулятором тоже можно повозиться, хотя его наличие было не строго обязательным. Электростартер здесь имелся, но на большинстве машин, что мы обнаружили, он был механически отключен. Видимо, моторы здесь заводили по старинке, вручную раскручивая винт. Чем глубже я вникал в устройство этого биплана, тем больше он меня обнадеживал. Конструкция до примитивности простая, вес совсем небольшой. А по общей компоновке и расположению органов управления видно, что пилотирование не должно быть архисложным. Конечно, это утверждение во многом голословно, но от этой машины буквально веяло какой-то фундаментальной аграрной надежностью. Одно сильно смущало — взлетная полоса, вернее, ее отсутствие. На земле не взлетел, развернулся и по новой, а здесь — с палубы. Второй попытки не будет. Провал, и ты всмятку. По-хорошему, нужно спустить самолет вниз, на берег, где можно разбег взять подлиннее. Но я с трудом представлял, как это сделать. Точнее, не представлял вовсе. Да, места на палубе, наверное, хватало когда-то профессионалам, палубной авиации. Но я-то был недолетчиком без нормального образования и, главное, без практики. Так что хоть надежда и теплилась, уверенности в собственных силах не было ни капли. Зато с прочисткой и предварительной ревизией основных узлов мы разобрались достаточно быстро, управившись за 3 дня. Оставалось проверить работоспособность мотора, и тогда уже браться за крылья и обшивку фюзеляжа. И тут все уперлось в бензин и масло. Сначала мы по старинке решили соорудить обычную телегу для перевозки бочек. Но, прикинув вес и расстояние, быстро поняли, что такой способ будет не просто тяжелым, а каторжным. Будь у нас лошади, другое дело, но их не было. И перспектива — спрячься в лямку и тащить полтонны груза по степи — смотрелась удручающе. Стали думать, что можно сделать для облегчения задачи. И тут меня осенило. Парус. Опыт постройки и управления примитивными парусными судами у нас имелся, а материала для его изготовления — брезента, реек, веревок — на корабле было в избытке. Мы с азартом делились за работу. Из найденных в трюмах металлических профилей и уголков, соединенных болтами, сварили и скрутили прочную раму. Колеса сняли с пары совсем сгнивших самолетов. Они были хоть и побитыми, но еще крепкими. Каркас для паруса собрали из длинных, легких реек. Натянули на него совсем прочный брезент, какой нашли. Сделали поворотный механизм и примитивный, но эффективный руль. Набросали досок на пол телеги для устойчивости бочек, и вскоре уже с волнением приступили к испытаниям нашего степного клипера. Поначалу ничего не получалось. То ветер был слишком слабый и неправильный, то руль заедало, то колеса отказывались свободно вращаться, скрепляя и ворочаясь с неохотой. В итоге еще 2 суток ушло на доработки, подпиливание, смазку и регулировку. Но когда мы устранили основные огрехи, результат нас порадовал. При хорошем ровном ветре наш сухопутный парусник развивал такую скорость, что на нем в теории можно было бы рвануть аж до самой станицы. Ну а что? Дождался попутного бриза, поднял парус и кати себе, подруливая как на яхте. Жаль, что этот радужный расклад был возможен только в теории. На практике нас ждали холмы, овраги и полное безветрие. А вот за топливом командировку откладывать не стали. Запаслись провизией, дождались устойчивого попутного ветра и выдвинулись. По ровной степи наш транспорт бежал просто отлично. Брезент паруса туго надувался, колеса весело постукивали по твердой земле. Если путь шел чуть под уклон, телега и вовсе разгонялась так, что приходилось налегать на руль, чтобы не перевернуться. В гору, понятное дело, она шла медленно, но горами эти пологие холмики можно было назвать с большой натяжкой. А вообще, конечно, ехать было куда приятнее, чем идти. Ветер дует в лицо, солнце греет, а не палит, телега бежит сама, душа радуется. Но когда в обед ветер внезапно стих, как по команде, пришлось спешиваться и толкать телегу вручную, но мы не унывали. Большая часть пути была уже позади, а безветрие в этих краях редко затягивалось надолго. Да и сил у нас, постегиваемых азартом, еще хватало. Так оно и вышло. Часа через три по спине снова защекотал свежий ветерок. Парус медленно наполнился, натянулся, и, хорошенько разогнавшись, к самому вечеру мы уже докатывались до знакомого лагеря. Тишь да гладь, Божья благодать. Ничего с нашего последнего визита не изменилось. Лагерь по-прежнему стоял пустой и безмолвный. Самое главное, все закладки, оставленные на случай чужого визита, оказались нетронутыми. Я, как параноик, перед уходом всегда клал мелкие камушки на определенные места. Привязывал незаметные волоски. Все было на месте. Значит, свои не возвращались, а чужие не наведывались. Времени у нас было в обрез, поэтому затягивать не стали. Подкатили бочки к самолету, бережно слили из баков Ан-2 весь бензин, с мотора отработанное, но еще пригодное масло. Забрали то, что оставалось в канистрах. Прихватили пару самых заряженных аккумуляторов, вдруг пригодятся для стартера. Загрузив все это богатство на телегу, мы устроились на ночевку прямо в салоне кукурузника. «Как думаешь, получится?» — спросил Андрей, укладываясь на сиденье у левого борта. В темноте его голос звучал особенно громко. «Что именно?» — переспросил я, хотя прекрасно понимал, о чем он. «Ну это...» «Домой вернуться. В станицу». «Наверное, не зря говорят, что надежда умирает последней. Вот и у нас. Вроде бы все против. И обстоятельства, и удача. А мы все барахтаемся, как утопающие, цепляясь за каждую соломинку. Вот даже бензин этот. Ну сколько его? Неполная бочка, литров 150 от силы 200. И намного ли его хватит? 1500 верст до дома мы на таком количестве точно не пролетим. Дай бог, если хватит наполовину. Да и то, это лишь в том случае, если биплан вообще удастся поднять воздух. А вернуться надо. Недаром же Андрей переживает. Экспедицию готовили не один год и, как оказалось, не зря. Нефть нашли, пусть и не в тех объемах, на которые рассчитывали. А авианосец? Это же вообще нереальное, фантастическое богатство. Сюда бы наших мужиков рукастых со своим инструментом, да вскрыть все эти законсервированные отсеки. Да даже и без этого. Одних только самолетов, которые можно восстановить, здесь десяток наберется. А такая техника в нашем мире на вес золота. Вот только узнают ли об этом станицы? Да, я очень хотел верить, что плод просто отнесло течением, что люди живы. Но здравый смысл подсказывал обратное. Аргументов было великое множество. Уплыл со стоянки сам по себе, но тогда где вещи, снаряжение, куда делся мотор? В общем, так или иначе, сообщить о результатах экспедиции, кроме нас с Андреем, было некому. Наверное, поэтому мы и продолжали барахтаться, вопреки всему. Ночь прошла на удивление спокойно. Сначала я отстоял свою вахту, вслушиваясь в ночные шорохи степи. Потом разбудил Андрея. А с первыми признаками рассвета, когда с востока потянул слабый, но упрямый ветерок, мы уже возились с парусом, разворачивая его и натягивая. Ехали обратно медленнее. Груз был тяжелее, а ветер капризнее. Мы больше шли пешком, подталкивая телегу, чем ехали. Парус лишь немного облегчал нашу участь. А когда солнце начало клониться к западу, ветер и вовсе пропал. И толку от нашего клипера не стало никакого. Пробовали толкать ее. Куда там? Хоть бы под уклон попали. Тогда еще как-то. А на ровном месте, да с таким грузом. Мы, если и двигались, то со скоростью источающего сок улитки. «Останавливаемся!» — скомандовал я, вытирая пот со лба. «Бесполезно. Переждем, пока ветер не вернется. Он здесь долго не задерживается». Мы остановились. Из брезента и пары жердей соорудили подобие навеса от палящего солнца и завалились под него, как сурки в нору. Оставалось только ждать, что природа смилостивится. Обычно было здесь так. Подует, подует, стихнет на час-другой, а потом снова начнет, часто уже с другого направления. Не кардинально. Север на юг, а так, потихоньку, смещается, иной раз даже не поймешь сразу. Но на этот раз что-то пошло не так. Час, второй, солнце уже начало садиться, окрашивая степь багряные тона. А наш парус все висел безжизненной тряпкой. Я изо всех сил старался не заснуть, прислушиваясь к малейшему дуновению, но усталость взяла свою. Лежал на боку, разглядывал травинки у своего носа и вдруг провалился в сон. Это было настолько внезапно, что я даже не сразу осознал переход. Очнулся от громкого оклика. «Вставай, Ужо! Хорош дрыхнуть!» Проревел кто-то рядом над ухом, и в ухе зазвенело. Удивленно щурясь, я поднялся и осмотрелся, и понял, что сплю. Но осознание этого не делало картину менее реальной. Передо мной выстроились в ряд несколько крытых повозок. Воздух был наполнен шумом прибоя, где-то позади ржали лошади, пахло дымом костров и соленой морской сыростью. Огромная, багровая, почти зловещая луна висела в подернутом редкими облаками небе. Все вокруг было осязаемым, плотным, даже можно было потрогать шершавые доски повозки, но внутри сидело стойкое необъяснимое знание. Это сон. «Прошу простить, ваше благородие, обознался!» Снова привлек внимание тот же тип, чей голос меня и разбудил. Невысокий, плотно сбитый крепыш в кожаной куртке и фуражке с лакированным козырьком стоял передо мной, вытянувшись струнку. «Ничего, бывает». Услышал я свой голос, но он звучал чужим, более низким и уверенным. Я даже непроизвольно потер глаза, и движение это тоже было не совсем моим. «Водички сообразите, ваше благородие!» Услужливо подскочил ко мне крепыш, держа в руках медный таз и кувшин. «Да уж, сообрази», — ответил я, опять же, вопреки своему желанию, тем же чужим, начальственным баритоном. «Ну ладно», — подумал я где-то в глубине своего сознания. «Сон ведь, даже интересно, что дальше будет. В прошлый раз успел повоевать. Похоже, это гряза из той же оперы». Умывшись прохладной водой, его благородие, чьими глазами я теперь смотрел на мир, вытер руки, а поданный тем же человеком кусок грубого полотна, и неспешно направился в сторону моря. Шел он долго, часто останавливаясь и оглядываясь, но в итоге дошел до узкой, длинной лодки с высокими бортами, покачившейся на мелкой волне у самого берега. Судя по тому, как засуетились темные силуэты, вытянувшиеся при его приближении, благородие было здесь человеком важным и узнаваемым. «Лодка готова, ваше благородие!» Донеслось из темноты через пару минут. Махнув рукой кому-то невидимому, мой хозяин прошел по воде несколько метров, с достоинством ступил в лодку и уселся на корме. Двое гребцов уже сидели на веслах, а третий, с фонарем в руках, стоял на носу. Плыли долго, было темно, видимость почти нулевая, но гребцы, казалось, знали путь наизусть. Вскоре из ночи выплыл огромный темный силуэт военного корабля. Судя по всему, о нашем приближении знали заранее. С борта почти сразу скинули веревочные травы с деревянными ступеньками. Благородие ловко поднялся на борт, где его уже поджидала группа офицеров. «Капитан Нестеров!» Щелкнув каблуками, отбарабанил мой хозяин, протягивая старшему по званию небольшой пакет с сургучными печатями. «Спасибо, капитан!» Кивнул тот, приняв пакет и, подозвав дежурного матроса, приказал. «Проводи господина капитана в рубку». Шли недолго. Штурманская рубка корабля располагалась на надстройке и представляла собой вынесенный наверх утепленный домик. Освещения на палубе не было, соблюдался режим светомаскировки. Ну а силуэт рубки хорошо угадывался на фоне звездного неба. Одна дверь, за ней вторая, более массивная. Внутри светло. Горели электрические лампы под зелеными абажурами. Но все иллюминаторы были плотно завешены черной тканью. В рубке находилось трое офицеров, все в черной форме, с золотым шитьем на погонах. «Летчик!» — обернулся один из них, лысоватый, с некрасивым багровым шрамом от ожога на щеке. «Так точно!» — бодро отрапортовал капитан Нестеров. «Хорошо, присядь пока». Кивнув на деревянную лавку у стены, офицер вернулся к своему занятию, изучению расположенной на большом столе карты. Капитан молча сел, положив фуражку на колени. Я, будучи пассивным наблюдателем, мог только слушать. «Думаю, все же не стоит. Хорошо, если эскадра на месте. Тогда потери хоть как-то оправданы. Но что, если там ее нет? Потерять десятки бомбардировщиков просто так?» Негромко, словно размышляя вслух, произнес один из офицеров, низенький и полный. «А что вы предлагаете, Матвей Иванович? Не атаковать? Оставить все как есть?» Не поворачивая головы, с раздражением в голосе спросил офицер со шрамом. «При всем уважении, адмирал, у меня не так много самолетов, чтобы бездумно кидать их на убой. Матвей Иванович верно говорит. Хорошо, если эскадра там. А на что, если ее нет? Вы хоть в курсе, какая плотность зенитной артиллерии прикрывает бухту?» «Ну что ж», — отчеканил адмирал. «Тогда предложите что-то более осязаемое. Других вариантов у меня нет». «А что тут предлагать?» — вступил в разговор третий офицер, молодой и энергичный. «Нужна разведка. В данном случае воздушная». Сказав это, он выразительно посмотрел на капитана Нестерова. «Не выйдет», — покачал головой Матвей Иванович. «Ночью зенитки собьют, а на рассвете истребители не дадут приблизиться. Сколько раз уже пытались, вспомните?» «Все равно, если есть хоть один шанс, его надо использовать. Чем мы рискуем? Одним самолетом? Это ничто по сравнению с возможностью потерять несколько бомбардировочных эскадрилей». «Посылать летчика на верную смерть? А как вы хотели? Это война. Любой солдат готов к смерти. Не так ли, капитан?» Третий офицер снова повернулся к Нестерову. «Совершенно верно, ваше высокопревосходительство». Не задумываясь, отчеканил капитан, и в его голосе я услышал неподдельную готовность. «Вот видите, адмирал!» Молодой офицер развел руками. «Нам и искать никого не надо. Вон он, герой, способный отдать жизнь за отечество». Адмиралу такой ответ явно не понравился. Он тяжело вздохнул, посмотрел на капитана пристальным, изучающим взглядом и, разделяя слова, спросил. «Когда вы готовы лететь, капитан?» «В любое время, ваше высокопревосходительство». Последовал немедленный ответ. «Хорошо. Тип Б-12 вам знаком?» «Знаком, ваше превосходительство». «С палубы поднять сможешь?» «Смогу, ваше превосходительство». «Вот». Адмирал указал на карту. «Посмотри. Что думаешь?» Капитан встал и в два шага оказался у стола. Я увидел большую морскую карту, испещренную пометками. «Нужно попасть в эту точку и выяснить, стоит ли в бухте вражеская эскадра, или ее там нет. Проблема в том, что ни с моря зайти, ни с материка не получается. Такой плотности зенитных орудий нет ни на одном участке фронта. Ночью прожекторами подсвечивают, а днем их истребители не дают приблизиться. Подумай, как лучше сделать. Может, облететь как-нибудь или в облаках спрятаться?» «Когда нужно?» — коротко спросил капитан. «Не позднее завтрашнего вечера, а лучше до обеда». Судя по всему, требовался доброволец для разведки, шансы на возвращение которого были почти нулевыми. Честно сказать, я на какое-то время даже забыл, что это сон. Настолько реальными были ощущения. И корабль, и люди, и сам капитан Нестеров, чьими глазами я смотрел. Все было предельно достоверным, полное погружение, как в кино. Обсудив детали, вернее, получив боевой приказ, капитан отсалютовал и вышел из рубки. Его проводили на палубу к самолетам. «Вот этот, ваше благородие!» Сопровождающий матрос остановился напротив одного из бипланов, который был точь-в-точь, как те, что ржавели на нашем авианосце. Капитан обошел машину кругом, потрогал растяжки, заглянул в кабину. Его движения были уверенными, привычными. Техника была ему хорошо знакома. «Готовьте к вылету», — скомандовал он, спрыгнув с крыла на палубу. Задумавшись на мгновение, торопливо добавил. «Топливо заправить половину бака, пулеметы снять. Все лишнее с кабины убрать». Сопровождающий, видимо, техник лишь кивнул и растворился в темноте, чтобы будить свою команду. Капитан же медленно подошел к самому краю палубы, достал из нагрудного кармана сигару и, пощелкав старой бензиновой зажигалкой, неторопливо затянулся, глядя на черную воду внизу. В его позе читалась не бравада, а спокойная, трагическая решимость. «Да поднимайся ты уже, Соня!» Оглушительный рык над самым ухом выдернул меня из объятий сна, заставив сердце бешено заколотиться. 10 раз уже сказал, а ты все дрыхнешь!» Возмущался Андрей, тряся меня за плечо. С трудом возвращаясь в реальность, я, кроме оглушительного контраста между сном и явью, почувствовал дикую обжигающую жажду. Нащупав рядом почти пустую бутылку, я залпом выпил остатки теплой воды. «Не ори. Встал уже. Вот блин. Давай-давай, шевелись!» Андрей уже вовсю возился с парусом. «Ветер поднимается. Надо успеть пока по холодку». Я выполз из-под брезента. Действительно, по лицу уже щекотал свежий, упругий ветер. А у меня в голове все никак не укладывался тот сон. Он был настолько ясным и реальным, что казалось, закрою глаза, и я снова окажусь на том корабле, куда они посылали лететь капитана. На разведку, но куда именно? Я видел карту, но убей, не помнил деталей. Абиплан, точная копия наших, и корабль. Рубка на нашем авианосце была разрушена, но общие очертания. Черт возьми, хоть обратно ложись спать. Кое-как совладав с парусом, мы собрали наш нехитрый скарб, навалились на телегу и стронули ее с места. Силы ветра для самостоятельного движения пока не хватало, поэтому большую часть пути пришлось толкать. «Раз, два, левой! Левой! Левой!» Помогая себе войти в ритм, негромко, но бодро бормотал Андрей. А я, перебирая ногами в такт его счету, все еще мысленно находился на палубе того корабля, провожая в последний полет капитана Нестерова. Глава 16. Добирались мы до авианосца еще долго и мучительно. Сначала ветер капризничал, то усиливаясь, то затихая, заставляя нас поднимать, то убирать парус. Потом, едва мы выкатились на открытое плато, на самом горизонте, как темная, медленно движущаяся кайма, показалась длинная цепь всадников. Сердце упало. Мы молча, почти синхронно ринулись убирать парус, срывая его с мачты и сминая бесформенный ком. Пришлось затащить телегу в ближайший овраг, благо он был неглубоким, но скрывал от посторонних глаз. Ждали порядочно. Степь вокруг была плоская, и видимость простиралась на многие километры, а незнакомые всадники, похоже, никуда не спешили, двигаясь неторопливым шагом. Мы лежали на животах среди колючего бурьяна, вжимаясь в землю, и я чувствовал, как под рубашкой у меня выступает холодный пот, несмотря на жару. Дождавшись, когда темная полоса всадников окончательно скроется за складками местности, мы с облегчением выдохнули и принялись собираться в путь. Но едва мы подняли парус, ветер словно назло резко переменился и потянул в совершенно противоположном направлении, прямо в лоб. Опять ждали. И долго. Мы сидели на корточках, наблюдая, как солнце, немало немедля, катится к краю земли. Ничего не менялось, кроме того, что солнце ушло ночевать, а к утру вообще штиль наступил. Воздух застыл, и даже упругие стебли ковыля не шевелились. Мы промаялись так почти до самого обеда, изнывая от безделия и томительного ожидания. И когда, наконец, в обманчиво спокойном воздухе пошли первые едва уловимые шевеления, мы с новой надеждой подняли наш парус. Слабый, капризный ветерок помогал из рук вон плохо, но даже с таким скудным подспорьем, мы, упираясь плечами в груженную телегу, упрямо толкали ее вперед. «Сколько еще, как думаешь?» Утирая с лба градом льющийся пот о грязный рукав, хрипло спросил Андрей. Обычно слово «охотливый» сегодня он больше отмалчивался, уйдя в себе. Наверняка в его голове снова вызревала очередная витиеватая теория сотворения мира или законов этого искаженного бытия. Немного осталось. Выдохнул я, чувствуя, как ноет спина. Сейчас на эту горку поднимемся. Потом по прямой 3 км, не больше, и считай на месте. Понял. Дай-то Бог. Коротко ответил он и, неожиданно подняв голову, коротко посмотрел на безоблачное небо и перекрестился широким истовым крестом. В отличие от своего оригинала, тот Андрей, что был со мной здесь, с самого начала казался каким-то неправильным. Да, я понимал, что психологическое давление здесь запредельное, что у него на руках погибла семья, но все равно его внезапно прорывающаяся почти фанатичная богобоязнь выглядела странно и неуместно. Будь он настолько верующим постоянно, это еще как-то укладывалось бы в корзину, но этот пунктик всплывал у него спорадически, словно приступ, раздвоение личности, пронеслось у меня в голове. Я, конечно, не специалист по душевным болезням, но эта версия имела право на жизнь. Ну а что? Встал с левой ноги один человек, с правой уже другой, с набором иных убеждений и страхов. На злосчастную горку мы в итоге кое-как вползли. Потом также медленно спустились, и через какое-то время впереди, как мираж, показалась знакомая массивная туша нашего корабля-призрака. Казалось бы, что такого? Видели его уже не раз, но вид его подействовал на нас, как удар хлыста. Оставшийся путь, забыв про усталость, мы преодолели почти бегом на одном дыхании. Разгрузившись у самой кормы, мы до самых потемок из последних сил поднимали на борт нашу драгоценную добычу. Бочонок с маслом, тяжелый и неудобный, обмотали веревками и, пыхтя и ругаясь, втащили волоком. Аккумуляторы, похожие на каменные глыбы, тащили также. А с бензином пришлось возиться дольше всего. Мы переливали его с помощью канистра. Поднять всю бочку целиком на такую высоту у нас не было ни малейшей возможности. Оставалась еще наша телега, но ее мы решили пока не трогать. Устали, как последние каторжники, да и не вытянули бы мы эту здоровенную дуру наверх без ее предварительной разборки. На палубе разбирать наш скарб не стали. И, повалив обновки в темный угол, мы, не говоря ни слова, побрели к своему убежищу. Даже про еду забыли. Настолько выложили за этот бесконечный день. «Ветер встречный, два узла, видимость хорошая», — доложил кто-то сзади глухим голосом. «Снимай тросы». Холода, без тени эмоций, отчеканил Благородие, и ловко, одним движением запрыгнув на крыло биплана, уселся в узкую открытую кабину. Тросы удерживали машину, как на растяжках. Я знал по собственному опыту, чтобы взлететь, их нужно убрать в самый последний момент. Пристегнувшись широким кожаным ремнем, летчик привычным движением проверил подвеску, похлопал себя по карманам гимнастерки, резким движением включил зажигание, махнул рукой механиком, стоявшему колес, и уже через секунду оглушительный, разрывающий уши рев пробудившегося мотора наполнил окружающее пространство, заглушив остальные звуки. Нога на тормозе. Обороты медленно ползут вверх. 3000. Впереди, на краю палубы, загораются тусклые огни-ориентиры. 4000. 4,5. 5. Машина срывается с места, словно пущенная из катапульты. Сам я ощущал лишь визуальную картинку, но видел, как тело Благородия силой вжимается в спинку кресла от перегрузки. А я смотрел и впитывал каждую деталь, как губка. Короткий судорожный побег по палубе, едва заметный толчок от трамплина и ревущий на всю кругу истребитель камнем проваливается в черную пропасть между небом и водой. На какую-то долю секунды мне показалось, что все, конец. Благородие налетался, но, не коснувшись воды, самолет, будто подхваченный невидимой рукой, плавно пошел вверх, набирая высоту. Кругом была непроглядная тьма. Море на горизонте сливалось с черным небом в единую бездонную пустоту. Если бы не тускло горящие стрелки приборов, авиагоризонт, высотомер, впиться в эту черноту было бы проще простого. Высота 200 метров и неуклонно растет. Летчик не дергается, его движения спокойны и выверены. Он выполняет свою работу. Парашюта у него за спиной я не видел. Топливо на возвращение, судя по всему, тоже. И это леденящее душу спокойствие поражило. Если я все правильно понял из обрывков разговора в рубке, его задача — найти вражескую эскадру, чтобы навести на нее ударную авиацию. Пробиться сквозь стену зенитного огня, избежать вражеских истребителей, обнаружить цели и передать донесение. Как ни крути, задача не просто сложная, а практически невыполнимая. По сути, билет в один конец. И Благородие прекрасно это понимал. Несмотря на мой скромный опыт ночных полетов, глядя на то, как он неуклонно берет высоту, я догадался, как именно он хочет прорваться. И когда почти через час полета, забравшись на немыслимые 7000 метров, летчик заглушил мотор, я окончательно убедился в правильности своей догадки. Темно, облачно, луна ушла. Если зайти со стороны моря и беззвучно, как призрак, спланировать к бухте, появлялся призрачный шанс остаться незамеченным. Увидел, сообщил по радио условным сигналом. Потом, конечно, собьют, но задание будет выполнено. Истребитель был легким, высота более чем достаточной. Мы планировали долго, бесшумно, и вынырнули из рваной пелены облаков совершенно неожиданно для защитников бухты. Внизу, словно игрушечные, отчетливо выделялись на темной глади воды, угрожающие туши боевых кораблей. Сомнений не оставалось, эскадра на месте. Не теряя ни секунды, благородие резко, одним движением вдавил две кнопки на панели передатчика. В углу кабины вспыхнула и тут же погасла маленькая зеленая лампочка. Сигнал к атаке был передан. Высота все еще была приличной, и летчик начал разворачивать самолет обратно к своему берегу. Наверное, в глубине души он все же надеялся так же тихо ускользнуть и где-нибудь по счастливой случайности сесть. Местность внизу была гористой, и при определенном везении найти более-менее подходящую площадку можно было, тем более что на востоке уже начинало сереть. Прошло несколько томительных секунд. Покачивая крыльями, биплан медленно поворачивал, но вдруг из темноты ударили ослепляющие лучи десятков прожекторов, а следом за ними потянулись в небо яркие, смертоносные струи трассирующих снарядов. Все произошло с такой ошеломляющей быстротой, что мой мозг просто не успел обработать информацию. Но благородие среагировал мгновенно. Он завел двигатель, который рыкнул, будто живой, и почти одновременно крутанул штурвал, заставляя самолет сделать резкую бочку. Четырехкрылый истребитель был не скоростным, но невероятно маневренным. Короткий кувырок, резкий разворот, надсадный рев мотора, работающего на пределе, все было сделано виртуозно. За штурвалом сидел ас. Но когда по тебе бьют два десятка зенитных расчетов, любое мастерство тщетно. Может, стоило попытаться уйти из ловушки прожекторов, свалив машину в крутом пике, но шансов и в этом случае было ничтожно мало. Перед глазами что-то ослепительно белое вспыхнуло. Все вокруг завертелось в огненном водовороте. И я резко с одышкой проснулся. Я еще некоторое время лежал в темноте, отходя от кошмара, пытаясь вернуться в реальность. Потом, пока свежие воспоминания не стерлись, на ощупь нашел нашу карту. Развернул ее при тусклом свете начинающегося рассвета и ахнул. Ну точно, один в один с той, что видел во сне. Нашел бухту, примерно определил место, откуда стартовал благородие, и даже прикинул, где его могли сбить. Все отметил карандашными метками, а на обороте, торопливо, крупными буквами, записал алгоритм действий при взлете с палубы. Потом снова рухнул на жесткую лежанку. Не знаю почему, но и в прошлый раз, и в этот, после таких снов я просыпался с ощущением, будто вообще не спал, а прожил чужую, полную и трагическую жизнь. Напарнику ничего говорить не стал, решил, что ни к чему. Многие знания, многие печали. Да и дел навалилось столько, что на душевные разговоры времени не оставалось. Ведь как бы там ни было, а мы оба отчаянно хотели домой, и довести истребитель до летного состояния было нашим единственным хрупким шансом. «Как поднимать-то будем?» — спросил Андрей в один из коротких перерывов, глядя на самолет, все еще стоявший на нижней ангарной палубе. Подъем самолета на верхнюю палубу для взлета был серьезнейшей проблемой. Огромный подъемник, предназначенный для этой операции, хоть и не пострадал от бомбежки, даже щиток управления на месте был. Но время не пощадило его гидравлику. Резиновые уплотнители рассохлись и потрескались, и все масло давно вытекло на пол ангара, образуя маслянистые черные лужи. И если с патрубками на моторе самолета мы как-то справились, то найти замену сальником для гигантских гидроцилиндров подъемника было просто нечем. Вручную пробовать. «Какие у нас еще варианты?» Мрачно констатировал я. Конструкция был предусмотрен и ручной дублирующий механизм, но его детали, массивные шестерни, тяги, храповики, настолько проржавели за десятилетия, что приведение их в рабочее состояние казалось титанической задачей. Металл, не знаю уж какой марки, был изъеден рыжей коррозией, местами съевший целые участки зубьев на шестернях. В результате, следующую неделю мы ковырялись самим самолетом, латали полотно на фюзеляже и крыльях, искали и устраняли течи в топливной системе, перебирали шасси. А потом еще двое суток с перерывами на сон и еду провели, воюя с заклинившим подъемником. Скрежет металла, летящая во все стороны ржавая пыль, сбитые в кровь пальцы и отборный мат. Вот наши постоянные спутники. Первый пробный вылет мы назначили на утро. Сказать, что я волновался, значит ничего не сказать. Технический самолет очень прост. В процессе подготовки особых сложностей он не вызывал. Но как он поведет себя в воздухе, особенно при взлете с ограниченной площадки. Это был главный вопрос. Все приготовили с вечера. Утром провели последний тщательный осмотр. И вот он настал. Момент истины. Получится поднять машину в воздух. Появится лучик надежды. Не получится. Я даже думать об этом не хотел. В запасе, конечно, были другие самолеты, но восстанавливать их до летного состояния было бы куда сложнее и дольше. Забравшись в тесную, пропахшую бензином, маслом и старой кожей кабину, я мысленно пробежался по всем рычагам и приборам. Сделав глубокий вдох и дав команду Андрею от винта, включил зажигание. Мотор завелся, что называется, с полпинка, затарахтел ровно и уверенно. Поработав несколько минут на прогреве и отбросив прочь все сомнения, я выжал тормоза и осторожно, плавно начал добавлять газ. Обороты. Главное — следить за оборотами. Не доберешь — не хватит мощности для отрыва, свалишься за борт. Переусердствуешь — машину может развернуть или сорвать с тормозов раньше времени. Мысленно перекрестившись, я отпустил тормоза и вцепился в штурвал, чувствуя, как бешено бьется сердце. Разбег по 70 метрам палубы показался вечностью. Все происходило настолько медленно, что я едва поборол дикий импульс вдавить тормоза обратно. А когда полоса под колесами резко кончилась и самолет на мгновение провалился в яму между палубой и землей, я мысленно попрощался с жизнью. Но не случилось. Вместо катастрофы, которую нарисовало мое испуганное воображение, машина, будто обретя наконец свою стихию, уверенно и плавно пошла на набор высоты. 100 метров, 200, 400. Меня переполняла дикая первобытная эйфория. Хотелось петь, кричать от восторга. Легкий, невероятно четкий к малейшему движению ручки самолетик разительно отличался от всего, на чем мне доводилось летать. Я даже боялся лишний раз газовать, но даже на этих скупых оборотах ощущения были непередаваемыми. Я буквально парил, забыв обо всем на свете. И только когда стрелка высотомера перевалила за 1000 метров, я силком заставил себя вернуться к реальности и начать готовиться к посадке. Посадка удалась не так идеально, как взлет, но обошлось без происшествий. Я приземлился на относительно ровный участок степи, неподалеку от громады авианосца, где меня уже поджидал подпрыгивающий от нетерпения Андрей. «Сколько?» — выпалил он, едва я заглушил мотор. 7 минут, чуть больше». Андрей, оказывается, секундомером в руках засекал время полета. Теперь предстояло слить из бака остатки бензина, чтобы хоть примерно прикинуть расход. 30 литров в час. Произведя нехитрые расчеты, я удивился. Не так мало, как хотелось бы, но и не катастрофически много. По сравнению с нашим Ан-2, вообще очень даже экономно. Правда, тут нужно было делать скидку на то, что почти весь полет прошел на повышенных оборотах. Взлет, набор высоты, посадка. Крейсерского режима, по сути, и не было. Если брать усредненно, то расход, наверное, будет меньше. Но даже если брать эти 30 литров, до дома 1500 километров. При самой экономичной скорости, пусть будет 200 километров в час, нам потребуется минимум 225 литров. В наличии же от силы половина от этого. И где брать остальное — большой вопрос. Ну, ладно, пусть даже не 30, а 25 литров. Все равно выходило около 200. Значит, 700 километров придется идти пешком. Это уже за гранью разумного. Шанс, конечно, есть, и если ничего лучше не придумаем, может, и решимся на такой отчаянный шаг. Но выглядел он как чистейшее самоубийство. «Масла достаточно?» — прервал мои размышления Андрей. Я заглянул в масляный бачок, но на глаз разницы не увидел. Масло, конечно, угорало и расходовалось, в этом не было сомнений. Но за такой короткий полет определить точно расход было невозможно. «Думаю, хватит», — неуверенно пробормотал я. «Пока реанимировали самолет, о том, что будем делать после его первого успешного полета, почти не говорили. Вроде оба не суеверны, но словно боялись сглазить». «И что теперь?» Андрей замер в ожидании, надеясь услышать от меня готовый, гениальный план. Но, понятное дело, не услышал. Все, что я мог предложить, лежало на поверхности. Лететь до пустого бака, а потом пешком. либо попытаться найти бензин где-то здесь. «Искать где?» Совсем нахмурившись, скривился он, заранее зная, что и тут я ничем его не удивлю. А вопрос был резонным, и ответ на него был ключом ко всему. Как говорится, знал бы перекуп, жил бы в Сочи. Лучше не скажешь. Но панацея в голову не приходила, и единственное, что крутилось на языке, это город немых. Ну а что? Оружие у нас теперь было, в случае чего могли и отпор дать. Значит, в теории можно попробовать договориться, предложить мену. А предложить было чего. Те же старые, но исправные винтовки со склада на корабле имелись в избытке. Рискованно. Покачав головой, разочарованно протянул Андрей, когда я изложил ему свое видение ситуации. Риск, разумеется, был и немалый, но где его не было? Подниматься в воздух на древнем, восстановленном истребителе — разве не риск? Идти пешком по враждебной степи — не риск? «Есть другие варианты?» — спросил я, уже почти зная ответ. Но мой напарник лишь развел руками и безнадежно пожал плечами. И ведь, казалось бы, еще час назад мы мечтали лишь об одном — чтобы самолет полетел. А сейчас, когда эта цель достигнута, на нас обрушился новый ворох проблем, будто и не было той недавней, опьяняющей эйфории от удачного полета. Лететь сразу в станицу или все же попытаться раздобыть топливо? Ладно, предположим, мы найдем спирт для приготовления топливной смеси. Тогда нужно запускать перегон на купа, а для него требуется дрова, которые в степи днем с огнем не сыщешь. Да, можно насобирать по авианосу всякого хлама, пустых ящиков, обрывков промасленной ветоши, кусков старой резины. Но, во-первых, все это нужно как-то перевести к лагерю. А во-вторых, сам процесс перегонки — дело тонкое. Я никогда глубоко в него не вникал. И не факт, что смогу запустить установку с нуля. В общем, крутили и вертели эти мысли вдвоем, но так никакому окончательному решению не пришли. И, махнув рукой, снова занялись истребителем. Нужно было все потянуть, подмазать, кое-что заменить. Короткий вылет выявил кучу болезней и недоработок. Обшивка в нескольких местах отошла, пришлось закреплять. Тормоза при посадке показались слабоватыми. На моторе проступили свежие потеки. Фонарь кабины перекосило, когда я его открывал. Мелочь, а неприятно. По-хорошему, все это устранить и сделать еще несколько тестовых полетов. Но в целях экономии драгоценного топлива от дальнейших полетов пришлось отказаться. Я понимал, что это неправильно. Небо ошибок не прощает. Но других вариантов у нас, увы, не было. Копались мы до самых потемок, и работы оказалось неожиданно много. А когда стемнело, спать легли прямо там же, в кабинах самолетов. Тесно, неудобно, зато в случае чего все под рукой. Перед сном я снова перебрал в голове все возможные варианты, в полудреме строя самые фантастические версии нашего спасения. Но ничего более вменяемого, чем рискованный перелет до станицы, в голову не пришло. Искать топливо, сжигая его последние литры, само по себе иррационально, особенно без каких-либо четких зацепок, где его можно найти. Утром я еще раз поговорил с Андреем. Мы снова взвесили все доводы «за» и «против», и, скрипя сердце, приняли окончательное решение — готовиться к отчаянному броску домой. Первое, от чего отталкивались — вода. Взять с собой запас на весь путь нереально, значит, лететь нужно вдоль Урала. Это решило сразу несколько проблем. Мы не собьемся с курса, всегда сможем спланировать к воде для вынужденной посадки, а сама река давала нам шанс не умереть с голоду и жажды. Рыбы в ней было предостаточно. Плюс на берегу всегда можно найти укрытие. От непогоды или недружелюбных встречных. Пусть с крупными деревьями тут было туго, но обрывистые, изрезанные оврагами берега, поросшие кустарником, встречались часто. Выдвигаться решили, как только окончательно подготовим технику и соберем самый необходимый скарб. Еще раз тщательно прошлись по всем узлам истребителя. Все подтянули, проверили, кое-где пришлось разобрать и собрать заново, чтобы не оставалось ни малейших сомнений в его надежности. Самолет не машина. Падать здесь высоко и больно. Лучше дважды перепроверить на земле, чем потом жалеть. Курсовой пулемет мы в итоге сняли. Без боеприпасов он был лишь бесполезным балластом. Все патроны, что удалось собрать по кораблю, в основном к винтовкам Мосина, упаковали в отдельные ящики и с трудом втиснули его в тесное пространство за сиденьем. Место в кабине было в обрез, поэтому мы старались брать только самое ценное и жизненно необходимое, отсекая все лишнее. Каждый лишний килограмм мог стоить нам нескольких километров драгоценного пути.